Роберт Хайнлайн. Пункт назначения – Луна. Пустыня Мохаве была серой в раннем утреннем свете, но в офисе технического директора на строительной площадке все еще горели огни. В офисе было тихо, за исключением нетерпеливо булькающего кофейника. Присутствовали трое мужчин, сам директор, доктор Роберт Корли, высокий как Линкольн и столь же худой, отставной флотский контр-адмирал Боулз, отзывающийся на прозвище «Рыжий», и Джим Барнс, глава Барнс Эйркрафт, Барнс Тулвокс и других предприятий. Всем троим давно не помешало бы побриться, а Барнсу вдобавок была крайне необходима стрижка. Барнс сидел за рабочим столом Корли, Боулз развалился на диване. Он, похоже, дремал и во сне походил на толстого рыжего мальчишку. Доктор Корли ходил по комнате, следуя по основательно натоптанному маршруту. Он остановился и посмотрел в окно. В тысячи ярдов от него посреди пустыни высился в небо огромный корабль, остроконечный, сверкающий, готовый рвануться вверх, пронзая густую атмосферу Земли. Корли устало отвернулся, взял со стола письмо и прочитал. «Ассоциации реактивного движения Инкорпорейтед, Мохаве, Калифорния. Джентльмены, на ваш запрос об испытаниях атомного двигателя вашего ракетного корабля непосредственно на месте его строительства, с сожалением вынуждены отказать. Мы признаем, что реальной опасности атомного взрыва не существует, однако вера в такую опасность – существует в общественном сознании. Политика комиссии такова, что...» Корли пропустил весь последующий текст до последнего пункта. «В связи с чем позволяем проведение испытаний в специализированном центре военных исследований в южной части Тихого океана. Положения могут быть бла-бла-бла». Он остановился и сунул письмо под нос Барнсу. «Если нас заставят проводить испытания на Эниветек-Атолл в Тихом океане, где в 1952 году США проводили испытания водородной бомбы, нам придется раздобыть для этого денег». В голосе Барнса звучало неприкрытое раздражение. «Доктор, я уже говорил вам, что синдикат больше не выложит ни цента, и других денег у нас не будет». «Черт возьми, нас должно финансировать государство». Барнс хмыкнул. «Скажите это Конгрессу». Боулз, не открывая глаз, лениво произнес. «Соединенные Штаты намерены все притормозить и позволить России первой добраться до Луны с их водородными бомбами. Это называется политика». Корли поджал губы. «Это нужно делать сейчас». «Я знаю». Барнс встал и подошел к окну. Восходящее солнце зажгло искру на отполированной поверхности огромного корабля. «Это нужно делать сейчас», — повторил он за доктором тихим голосом. Он повернулся и спросил. «Док, когда у нас следующее благоприятное время для отлета?» «Когда мы планировали, в следующем месяце». «Нет, я имею в виду в этом месяце». Корли посмотрел на настенный календарь, порылся в книжном шкафу, нашел замусоленную книжицу, быстро что-то прикинул. «Завтра утром. Около 4 часов». «Ах, вот оно что. Тогда мы стартуем завтра утром». Адмирал Боулс резко выпрямился на своем диване. «Стартуем на непроверенном корабле, Джим. Ты сошел с ума». «Возможно. Но самое время именно сейчас. Если мы будем ждать еще месяц, мы погрязнем еще в каком-нибудь бардаке. Корабль готов. Не протестирована только силовая установка. Значит, мы пропустим этот тест». «Но мы еще даже не набрали экипаж». Барнс усмехнулся. «Мы сами команда». Ни Корли, ни Боулз не ответили на это. Барнс продолжал. «А почему нет? Взлет происходит автоматически. Конечно, мы говорили, что тут нужны молодые парни, быстрая реакция и тому подобное мура, но при этом каждый из нас пытался выдумать причину, чтобы попасть в экипаж. Вот ты, рыжий, кто потихоньку смотался на медосмотр в Моффетт-Филд? А? Кстати, снова его провалил. Не пытайся мне лгать, я все знаю. А ты, док, ты все время намекаешь, что сам должен следить за силовой установкой. А еще ты пытался обработать свою жену. Что? Она просила, чтобы я сказал, будто синдикат будет возражать против твоего участия в полете. Не волнуйся, я не поддался на ее уговоры. Корли невозмутимо посмотрел на него. Я сразу был намерен лететь. Она об этом знала. «Ну вот, это наш человек. А что насчет тебя, рыжий?» Боулс тяжело поднялся на ноги. «Да ладно, Джим. Не так уж сильно я провалил эти тесты. Всего лишь чуточку избыточного веса». «Ты принят. Мне все равно не нужен был восторженный юнец в качестве второго пилота». «Второго пилота? Хочешь выпихнуть меня с места капитана?» «Рыжий, я решил, что сам буду рулить этим драндулетом с того дня, о боже, 4 года назад, когда ты притащил ко мне дока с мешком синик на плече». Он перевел дыхание и гордо огляделся по сторонам. «Давай посмотрим», — сказал Боулс. «Ты первый пилот, я второй. Док — главный инженер. Не хватает только радиста. Но ты не сможешь никого подготовить по электронике этого корабля к завтрашнему утру». Барнс пожал плечами. «Тут без вариантов. Это должен быть Уорд». Он назвал имя главного инженера по электронике проекта. Боулс повернулся к Корли. «Уорд мечтает лететь?» Корли задумался. «Я уверен, что да. Но мы с ним этого не обсуждали». Он потянулся к телефону. «Я позвоню ему домой». Барнс перехватил его руку. «Не так быстро. Едва наружу просочится хоть слово, у комиссии будет 24 часа, чтобы остановить нас». Боулс посмотрел на часы. 21 час. Этого тоже вполне достаточно. Корли нахмурился. Мы не сможем держать это в секрете. Мы должны загрузить корабль. Я должен связаться с доктором Хастингсом и поручить расчеты нашей баллистики. Давайте все по порядку. Барнс, нахмурясь, выдержал паузу. План таков. Мы скажем всем, что это всего лишь генеральная репетиция, но с соблюдением всех деталей. Блокпосты на дорогах, погрузка припасов, журналисты, предстартовый прогон, все как полагается. Док, на тебе подготовка силовой установки, рыжий. Ты ответственный за погрузку, на мне. Я отправляюсь в Мохаве и позвоню оттуда Хастингсу. Потом я позвоню в университет и договорюсь насчет большого компьютера. «Зачем ехать за 20 миль?» – возразил Корли. «Позвони отсюда». «Потому что эта линия, скорее всего, прослушивается. И я имею в виду не ФБР. Кроме нас троих и Уорда, Хастингс является единственным человеком, который должен знать правду. Когда он будет рассчитывать баллистику, он должен быть в курсе, насколько это серьезно». Барнс потянулся за шляпой. «Теперь, док, можешь звонить Уорду, а я пошел». «Подожди», — сказал Боулс. «Джим, не гони лошадей, включи мозги. Отсюда ты можешь хотя бы узнать, где сейчас Хастингс. Возможно, тебе придется слетать в Паломар, чтобы найти его». Барнс щелкнул пальцами. «Уже включил, рыжий. Я забыл самую важную деталь, причину, почему я не могу лететь на своем самолете. Он нужен мне для инспектора-резидента». Он говорил о представителе комиссии по атомной энергии, осуществляющим надзор над проектом. «Для Холмса? Зачем ему твой самолет?» «Чтобы он с его помощью где-нибудь потерялся. Я собираюсь убедить Неда Холмса полететь в Вашингтон и сделать последнюю попытку замолвить за нас словечко, чтобы нам дали возможность протестировать наш двигатель прямо здесь. Он согласится. Прикрыть нас не его идея. Наш паренек Энди повезет его в моем самолете, и Энди сделает вынужденную посадку в пустыне в 40 милях от ближайшего телефона. Какая жалость!» Корли выдавил из себя улыбку. Смахивает на похищение. Барнс был сама невинность. «Но ведь Холмс перед вылетом, конечно же, опломбирует реактор. А мы его вскроем. Других возражений нет? Если нет, давайте. Энди, Холмс и Уорд именно в таком порядке». Адмирал Боулс присвистнул. «Док», — сказал он, — «лучше твоему двигателю сработать как надо, иначе мы проведем остаток наших дней в тюрьме». «Ну, за дело». Утро было далеко не ранним, когда Джим Барнс вернулся обратно на стройку. Охранник компании на пропускном пункте махнул ему, разрешая проезжать, но он, тем не менее, остановился. «Привет, Джо!» «Доброе утро, мистер Барнс!» «Я вижу, ворота открыты. Это правление распорядилось?» «По поводу ворот? Нет, но кто-то позвонил и сказал, что сегодня генеральная репетиция у нашего малыша». Охранник показал большим пальцем на корабль, возвышавшийся в 2 милях от них. «Все правильно. А теперь слушай. Эта репетиция должна пройти совершенно идеально. Держи эти ворота на запоре. Открывать только по согласованию со мной. Или адмиралом Боулзом, или доктором Корли лично». «Понял, мистер Барнс. Просто помни, что есть люди, которые готовы на все, лишь бы этот корабль никогда не оторвался от земли. Даже если они говорят без иностранного акцента». «Не волнуйтесь, мистер Барнс». Однако он продолжал волноваться. Помимо запертых ворот оставались еще 14 миль никем не охраняемой изгороди. Ну что же, это был риск, на который приходилось идти. Он проехал мимо жилых домиков, миновал промзону. Стартовая площадка кишела людьми, пешими, на грузовиках, на джипах. Грузовики выстроились у въезда в ограждение вокруг корабля. Барнс остановился у здания администрации. В офисе доктора Корли он нашел Боулза, самого Корли и его жену. Док выглядел затравленным, миссис Корли была вполне очевидно рассержена. «Привет, люди», — сказал он. «Я не помешал?» Корли поднял на него глаза и сказал: «Входи, Джим». Барнс поклонился миссис Корли. «Как поживаете, мэм?» Она прожгла его взглядом. «Вы? Это вы во всем виноваты?» «Я, миссис Корли, в чем же?» «Вы прекрасно знаете, в чем. Вы! Вы!» Она задохнулась от возмущения, а затем выдохнула весь воздух из груди в одном единственном яростном слове. «Мужчины!» И выскочила из комнаты, хлопнув дверью. Когда дверь за ней закрылась, Барнс позволил своим бровям вернуться в их обычное положение. «Вижу, ей все стало известно. Ты не должен был ей говорить, док, еще не время». «Да пропади оно пропадом, Джим. Я не ожидал, что она поднимет такую бучу». Боулс повернулся в своем кресле. «Не будь дураком, Джим. Жена дока должна была все узнать. Жены — ненаемные работники». «А жаль. Но сделанного не воротишь. Док, ты организовал какой-нибудь контроль над телефонными звонками?» «Зачем? Нет». «Сделай это». «Стоп, я сам это сделаю». Он шагнул к двери. «Сударыня, позвоните на наш коммутатор. Скажите Герти переключать все исходящие вызовы на вас. А вы будете всем твердо отвечать, что внешние линии заняты, узнаете, кто это звонит, кому и зачем, а затем известите директора, адмирала Боулза или меня. То же самое для входящих вызовов». Он закрыл дверь и повернулся к Боулзу. «Ваша жена знает?» «Конечно». «Проблемы были?» «Нет, жены моряков привыкли к таким вещам, Джим». «Видимо, так и есть». «Ну, я озадачил Хастингса. Он говорит, что будет здесь с лентой». «Ну, не позднее 2 часов ночи я распорядился, чтобы его ожидал самолет». Корли нахмурился. «Получается все впритык. Нам нужно больше времени, чтобы настроить автопилот». «Он сказал, что раньше ничего не может обещать. А как тут идут дела?» «С погрузкой все в порядке», — ответил Боулс. «Если, конечно, грузовики с кислородом не опоздают». «Тебе надо было отправить их самолетом». «Не трынди. Грузовики, наверное, сейчас уже на Каджон Пас». «Окей, окей. А что силовая установка, док?» «Я еще не взламывал пломбы Неда Холмса на атомном котле. Водяные цистерны заполняются, но они только-только начали». Его прервал звонок телефона. «Да, Корли слушает». В комнате зазвучал голос его секретарши. «Ваша жена звонит по межгороду, доктор. Она на линии, вы ответите?» «Да, ее», — сказал он устало. Слов миссис Корли не было слышно, но ее гневные тона просачивались в комнату. Корли терпеливо отвечал. «Нет, дорогая. Все верно, дорогая. Мне очень жаль, но так уж... Нет, я не знаю, когда освободится линия. Мы резервируем их для звонков на восточное побережье. Нет, ты не можешь взять автомобиль, он у меня...» Он удивленно посмотрел на трубку и положил ее на аппарат. «Она бросила трубку». «Теперь понимаете, что я имею в виду?» — сказал Барнс. «Джим, ты дурак», — ответил Боулс. «Нет, я холостяк. А все почему? Да потому что я не выношу любимый вид спорта всех женщин». «Это что?» «Упражнение по кастрации жеребцов. Давайте вернемся к работе». «Давайте», — согласился Корли и щелкнул кнопкой интеркома. «Эллен, позвоните в отдел электроники и скажите мистеру Уорду, что я хочу его видеть». «Ты уже сообщил ему новость?» — спросил Барнс. «Уорду, конечно». «Как он это воспринял?» «Более или менее нормально. Уорд довольно нервный парень. Поначалу даже заявил, что не хватит времени, чтобы подготовить всю электронику». «Но он в команде?» «Он в команде». Корли поднялся из-за стола. «Я должен вернуться на корабль». «Я тоже», — поддержал Боулс. Барнс вышел вслед за ними. Когда они проходили мимо стола секретарши Корли, она сказала: «Минутку, пожалуйста, я звоню ему». Она подняла глаза и указала на Корли. Корли остановился в нерешительности. «Ой-ой-ой», — сказал Барнс. «Если ты позволишь им привязать тебя к телефону, мы никогда с места не сдвинемся. Беру это на себя. Двигайте дальше, вы двое, подготовьте нашу тачку к работе». «Окей», — сказал Корли и повернулся к своей секретарше. «Нашли мистера Уорда?» «Его нет в отделе электроники, но я его ищу». «Он мне нужен немедленно». Барнс вернулся в кабинет и провел час, разгребая заторы по телефону. Личные звонки он просто тормозил, оправдываясь тем, что линия занята под приоритетные вызовы по межгороду. Если звонок касался подготовки корабля, он брал переговоры на себя или контролировал их. Делал все, что мог, чтобы стройплощадка оставалась островом, отрезанным от всего мира. Он привел в порядок дела с главным металлургом, дал добро бухгалтерии на оплату сверхурочных за прошедшую неделю, заверил Associated Press, что генеральную репетицию стоит полностью осветить в прессе, и с удовольствием пригласил Лос-Анджелесскую ассоциацию городских клубов посетить корабль, но на следующей неделе. Проделав все это, он позаимствовал диктофон Корли и начал записывать памятку для своего коммерческого директора о том, как завершить проект в случае, если а. экспедиция пройдет успешно, и б. корабль потерпит крушение. Он хотел, чтобы запись расшифровывали и распечатали на следующий день. Звонок доктора Корли прервал его. «Джим, я не могу найти Уорда». «Проверял мужские туалеты?» «Нет, но я это сделаю». «Он не может быть далеко. Что-нибудь случилось в его отделе?» «Нет, но он мне нужен». «Ну, может, он закончил свои испытания, вернулся домой, чтобы немного поспать?» «Его квартира не отвечает». «Возможно, плохо положил трубку. Я пошлю кого-нибудь разыскать его». «Сделай это». Он занимался организацией поисков, когда вошел Герберт Стилс, главный пиар-менеджер проекта. Пресс-агент плюхнулся в кресло и печально посмотрел на Барнса. «Привет, Герб». «Привет, мистер Барнс. Давайте бросим этот чертов дурдом и вернемся в Барнс Эйркрафт, а?» «Да что за муха тебя укусила, Герб?» «Ну, может, вы видите какой-то смысл в том, что тут творится, но я-то нет. Мне сказали пригнать сюда всех к 3 часам утра. APUPENS. Радио, машины с телевидения и всех прочих. А потом вы запираете лавочку на замок, будто школьное здание в воскресенье. И все это ради тренировки, упражнений на холостом ходу. Так кто из нас пятил, я или вы?» Барнс давно знал Стилса, поэтому сказал: «Это не учение, Герб». «Ну, конечно же, нет». Стилс затушил сигарету. «Итак, во что мы играем?» «Герб, у нас критическая ситуация. Мы собираемся лететь в 3:53 завтрашнего утра. Если хоть словечко просочится наружу раньше времени, они найдут способ остановить нас». «Кто они и почему?» «Комиссия по атомной энергии. Только за то, что мы собрались запустить корабль, не протестировав силовую установку». Стилс присвистнул. «Пойти против комиссии, вот это да. «Но почему бы вам ее не протестировать?» Барнс объяснил, добавив в завершении. «Вот почему мы не можем протестировать ее. Меня загнали в угол, Герб». «И это еще не все». «Это еще не все. Назови это интуицией, предчувствием или чем угодно, но если мы не взлетим сейчас, мы этого никогда не сделаем. Даже если у меня найдутся бабки на проведение испытаний в южной части Тихого океана. Мы в этом проекте слишком сильно превысили положенную нам долю невезения. А я не верю в случайности». «В смысле?» «Есть люди, которые хотят, чтобы этот проект провалился. Одни просто чокнутые, другие завистники, а третьи...» «А третьим, — подхватил Стилс, — понравится, что США первыми выйдут в космос не намного больше, чем им понравилось, когда мы первыми сделали атомную бомбу». «В точку». «Ну и какие меры предосторожности вы хотите предпринять? Против бомбы замедленного действия на корабле, против порчи приборов или против федерального маршала с отрядом солдат придачу, а?» «Я не знаю». Стилс помолчал, вперев взгляд в пустоту. «Босс». «Да». «Первое. Очень скоро вы должны будете публично признать, что это настоящий старт для того, чтобы эвакуировать эту долину. Шериф и полиция штата не будут играть в эти игры только ради тренировки. Но второе. Сейчас на восточном побережье конец рабочего дня. До утра вам нечего опасаться комиссии. Третье. Любая диверсия будет совершена экспромтом, если, конечно, ее не заложили при постройке корабля. Слишком поздно, чтобы беспокоиться о чем-то, заложенном в корабль. И все же, будь у меня ваша квалификация, я мог бы надругаться над ракетой с помощью простой зубочистки. А уж гаечным ключом можно будет сделать все, что угодно, особенно в самый последний момент перед стартом, например, под панелью управления или в других подобных местах. То, что у них называется альтернативная цель. Но это трудно предотвратить. Не так уж трудно. Не все способы сорвать взлет этого корабля одинаково осуществимы, не так ли? Но если бы моя шея зависела от этой тачки, я бы немедленно запретил лазить в нее без сопровождающих. Запретил всем, даже если у них на руках будет сертификат о стопроцентной честности, выданной дочерьми американской революции. Я бы следил за всем, что проносит внутрь, а все вещи я бы проштамповал такими маленькими штампиками». Барнс задумчиво пожевал губу. «Ты прав, Герб. Ты только что получил эту работу». «Ты о чем?» «Принимай на себя руководство». Барнс объяснил, чем он тут занимался. «Что касается прессы, не предупреждай их, пока не подготовишь эвакуацию и блокирование дорог. Надеюсь, ты сможешь придержать тут все до полуночи. Я собираюсь лететь на этом корабле и...» Телефон зазвонил, Барнс поднял трубку. «Да». Это был Боулс. «Джим, давай в отдел электроники». «Проблемы?» «Масса. Уорд сбежал от нас». «Ай-яй-яй, сейчас буду». Он бросил трубку и сказал. «Пост сдал, Герб». «Пост принял». Выйдя на улицу, он прыгнул в свою машину, развернулся и покатил в отдел электроники. Он нашел Боулза и Корли в офисе Уорда. С ними был Эммануэль Трауб, первый заместитель Уорда. «Что случилось?» Корли ответил. «Уорд в больнице. Приступ аппендицита». Боулс фыркнул. «Приступ трусости». «Не факт. Уорд не мог бы меня бросить». Барнс вклинился в перепалку. «Так или иначе, теперь это не имеет значения. Вопрос в том, что нам теперь делать?» Корли болезненно сморщился. «Мы не можем лететь». «Да прекрати эту ерунду!» Барнс повернулся к Боулзу. «Рыжий, ты сможешь справиться с электроникой?» «Вряд ли. Я умею крутить ручки на обычном двустороннем передатчике, но на этом корабле кругом одна электроника». «Я в таком же положении, док. Может быть, ты?» «А, может быть, но я не смогу справиться с радаром и силовой установкой одновременно». «Ты мог бы научить меня обращаться с реактором, а? А рыжий взял бы на себя пилотирование». «Что? Я не смогу сделать из тебя атомного инженера за считанные часы». Барнс почувствовал, что весь мир рушится на него. Он прогнал это чувство и повернулся к Траубу. «Мэнни, ты установил на корабле кучу электронных примочек, не так ли?» «Я установил их все. Мистер Уорд не любил взбираться на козловой кран. Он у нас довольно нервный парень». Барнс посмотрел на Корли. «Ну?» Корли заерзал. «Я не знаю». Болс внезапно спросил. «Трауп, в каком колледже вы учились?» Трауп обиделся. «У меня нет престижных дипломов, но по гражданской классификации у меня категория P5 старшего инженера-электронщика. Я 3 года проработал в лабораториях Raytheon. С 15 лет у меня действующая лицензия радиста, а еще я отслужил старшим сержантом в войсках связи, так что если нужно туда-сюда погонять электрончики, то я в этом деле профи». Барнс вполголоса заметил. «Адмирал не хотел тебя обидеть, Мэнни. Сколько ты весишь?» Трауп перевел взгляд с одного на другого. «Мистер Барнс, это не репетиция. Это оно, да?» «Это оно, Мэнни, мы стартуем». Он взглянул на часы. «Через 13 часов». Трауп с трудом перевел дыхание. «И вы, джентльмены, просите, чтобы я отправился на Луну вместе с вами сегодня вечером?» Прежде чем Барнс успел ответить, Боул сказал. «Все так, Мэнни». Трауп сглотнул. «Да», — сказал он. «Да?» — эхом отозвался Барнс. «Я готов лететь». «Трауп, мы не хотели бы торопить вас с решением», — поспешно сказал Корли. «Директор, взгляните на мое заявление о приеме на работу. Там написано «Согласен на командировки». Огромный корабль был окружен прожекторами, расположенными внутри ограждения. Он все еще был обрамлен скелетом арки козлового крана, но временный антирадиационный щит, окружавший его нижнюю часть с соплами, уже исчез. Его место заняли таблички со знаками трилистника, предупреждающие о радиоактивности, хотя уровень радиации пока еще не был опасно высок. Но с силовой установки уже сняли пломбы, и корабль был готов к полету. 13/15 его массы составляла вода, готовая превратиться в атомном котле в раскаленный пар и быть выпущенной наружу со скоростью 30 тысяч футов в секунду. В верхней части корабля была рубка управления и примыкающий к ней шлюз. Ниже шлюза находился противорадиационный щит, он проходил через весь корабль, отделяя герметичную кабину экипажа от баков, насосов, самого реактора и вспомогательных механизмов. Над рубкой управления в носовой части корабля находился негерметичный грузовой трюм. Треугольные аэродинамические плоскости вырастали из его основания словно стабилизаторы-переростки. В качестве стабилизаторов они послужат, когда корабль будет взлетать. Когда же он вернется на Землю с пустыми баками, они станут крыльями планера. Джим Барнс стоял у подножия козлового крана, отдавая последнее распоряжение. Телефонная линия была протянута до самого крана. Когда аппарат зазвонил, он повернулся, чтобы снять трубку. «Мистер Барнс». «Да, Герб». «Офис шерифа сообщает, блокпосты на местах, долина очищена. Кстати, выгнали кучу бомжей из ранчо». «Это не важно». «В общем, выехали все, кроме Пита-отшельника, он отказался съезжать». «Усатый старикашка в той лачуге к северу от ворот». «Он самый. В конце концов, мы были вынуждены объяснить ему, что к чему, но это его никак не обеспокоило. Он сказал, что никогда не видел, как стартует корабль на Луну, и не собирается это пропустить». «Нет, не в моем возрасте». Барнс усмехнулся. «В этом его трудно винить. Ну что же, дай ему подписать отказ от претензий, которые подписывали все наши». «Скажи ему, если не подпишет, шоу не состоится». «А если он не подпишет?» «Герб, я полечу, даже если какой-то придурок встанет под сопло. Но не говори ему». «Ага, теперь ты у меня на крючке». «Ну а что насчет прессы?» «Можешь им все рассказать, но держи их от меня подальше. И даже с подписанным отказом пусть сидят в укрытии». «У меня будут неприятности с кинохроникой и телевизионщиками». Пусть используют дистанционное управление или проваливают. Загони их внутрь, сам зайди последним и запри за собой дверь. Они могут протянуть в укрытие все провода, какие им только нужны, но ни один из них не должен оказаться внутри опасной зоны. «Мистер Барнс, Неужели вы думаете, что взлет будет настолько опасен?» Ответ Барнса заглушил усиленный мегафоном голос со стороны убежища. «Внимание! Посадка на последний автобус у северного въезда в промзону!» Некоторое время спустя Стилс позвонил снова. «Еще один звонок, и вам лучше ответить, босс. Похоже, неприятности». «Кто это?» «Командующий базы Мюррок». «Давайте его». В следующее мгновение он уже говорил. «Джим Барнс, генерал, как поживаете?» «А, привет, мистер Барнс. Я не хочу с вами бодаться, но ваш человек говорит какую-то ерунду. Вам действительно необходимо, чтобы команда на радарах продежурила всю ночь ради вашего холостого прогона?» «Но, генерал, разве на вашей станции радиолокационного слежения не круглосуточное дежурство? Я думал, что над этой страной всегда раскрыт радарный зонтик». Генерал сухо ответил. «Это был неправильный вопрос, мистер Барнс». «Я так не думаю. Видимо, есть большая разница между принятием закона и получением ассигнований для его выполнения, не так ли?» С минуту он размышлял. «Генерал, а что, если я гарантирую появление яркой точки на ваших мониторах?» «Что вы имеете в виду?» «Генерал, я знаю вас еще с тех времен, когда пилоты сидели в открытых кабинах. У вас было много моих самолетов», — начал Барнс. «Вы делаете хорошие самолеты, мистер Барнс. И сегодня мне нужна ваша поддержка. Это оно, Уайти». «Что?» «Мы стартуем сегодня. И коль скоро вы об этом узнали, вы можете позвонить в белые пески и убедиться, что они тоже нас отследят. И Уайти». «Да, Джим». «Как вы думаете, на то, чтобы организовать вашу команду, а потом позвонить в белые пески, уйдет час-другой? Пара часов, прежде чем вы сможете позвонить в Вашингтон, не так ли?» Молчание длилось так долго, что Барнс решил, что связь прервалась. Затем генерал ответил. «Это может отнять достаточно много времени. Есть еще что-то, что тебе следует мне сообщить?» «Нет, этого достаточно. За исключением одной вещи. Я лечу, Уайти. Я буду его пилотировать». «Ох, удачи, Джим». «Спасибо, Уайти». Отвернувшись, Барнс увидел самолет, заходящий на посадку, и его огни мигали. За его спиной загудел лифт. Он поднял голову и увидел, что это спускаются Корли, Боулс и Трауб. «Это доктор Хастингс!» — крикнул Корли. «Надеюсь на это». Самолет приземлился, к нему подъехал джип. Через несколько минут джип въехал за ограждение и затормозил возле крана. Из него вылез доктор Хастингс. Корли поспешил ему навстречу. «Доктор Хастингс, вы привезли». «Приветствую, джентльмены, да-да, конечно». Хастингс похлопал себя по оттопыривающемуся карману. «Давайте мне». «А может, пройдем в корабль? Я хотел бы кое-что обсудить». «Поднимайтесь на борт». Двое ученых забрались в лифт, и он поехал наверх. Адмирал Боулс коснулся рукава Барнса. «Джим, на пару слов». «Выкладывай». Боулс указал глазами на Трауба. Барнс уловил намек, и они отошли в сторону. «Джим», — спросил Боулс шепотом, — «что ты знаешь об этом Траубе?» «То же, что и ты. А в чем дело?» «Он иностранного происхождения, не так ли? Германия, Польша». «Россия, насколько мне известно. Какое это имеет значение?» Боулс нахмурился. «У нас была попытка диверсии, Джим». «Какого черта? Какая диверсия?» «Радар контроля взлета не функционировал. Трауб открыл переднюю панель, потом позвал меня». «И что там было?» «Карандашная риска между двумя проводами. Это...» «Я понял. Графит вызвал замыкание. Это диверсия, согласен, ну и...» «Я говорю о том, что он нашел ее слишком легко. Как он мог догадаться, где искать, если он не сделал это сам?» Барнс обдумал это. «Если бы Трауб пытался остановить нас, все, что ему нужно было сделать, это отказаться лететь. Мы не можем без него обойтись, и он это знает». «Предположим, его цель была не просто остановить нас, но и уничтожить корабль». «И самому погибнуть в придачу? Включи логику, рыжий». «Некоторые из них фанатики, Джим. Они вне логики». Барнс взвесил это и сказал. «Забудь об этом, рыжий». «Но...» «Я сказал, забудь об этом. Вернись на корабль и обшарь все сверху донизу. Представь себе, что ты диверсант и пытаешься придумать, куда бы спрятать бомбу. Ну, или хочешь что-то поломать. Так точно, сэр. Хорошо. Мэнни. Да, мистер Барнс. Подбежал Трауб. Барнс велел ему подняться и продолжить тесты. Телефон у подножия экрана зазвонил, это снова был Стилс. Босс, только что позвонили из проходной на воротах. Помощник шерифа оттуда связался по рации в машине с коллегами на блокпостах. Отлично, прекрасная организация, Герб. Вовсе не отлично. Северный блокпост докладывает. Подъехала машина с судебным приставом. У него постановление федерального суда о запрете полетов. Они его пропустили. Барнс тихо выругался. Позвони на проходную на воротах. Скажи помощнику шерифа, чтобы остановил их. Сделано. Он отказался. Он говорит, что не может вмешиваться в дела федералов. Теперь нам и вправду крышка. Барнс задумался. Скажи ему, чтобы самым доскональным образом убедился, что этот человек является тем, за кого себя выдает. Скажи ему, что постановление суда почти наверняка фальшивка. Скажи ему, чтобы задержал мужчину, пока не свяжется с офисом шерифа и не получит у шерифа телефон судьи, который якобы выдал это постановление. «Я попытаюсь», — ответил Стилс. «Но предположим, что постановление вполне настоящее, босс. Может, лучше я просто вырублю его и запихну в шкаф, чтобы полежал, пока фейерверк не закончится». Барнс взвесил. «Нет, тогда ты проведешь остаток жизни, ломая камни. Выиграй для меня все время, какое сможешь, а потом дуйте с ним со всех ног в укрытие. Других проблем нет?» «Нет, за исключением машины и водителя для миссис Корли». «А что насчет жены адмирала Боулза?» «Он отослал ее раньше. Адмирал не любит, когда провожают корабли». «Благослови Господь его суеверное сердце. Отправь машину миссис Корли в загон. Здесь я собираюсь закругляться». «Принял». Барнс повернулся, чтобы встретить спускающихся на лифте Корли и Хастингса. Он ждал, разрываясь от нетерпения. Оказавшись внизу, Корли сказал: «О, Джим, я... Это не важно, там все в порядке». «Да, но...» «Нет времени. Попрощайся с женой, доктор Хастингс. До свидания и спасибо за все, самолет ждет вас». «Джим...» – запротестовал Корли. «Что за спешка, неужели...» «Нет времени». Машина въехала в ворота ограждения и подъехала к ним. «Это твоя жена. Попрощайся и сразу назад, шевелись». Барнс повернулся и подошел к крановщику. «Барни!» «Да?» «Мы стартуем сейчас в последний раз. Как только мы отцепимся от крана, отгони его. С полотна убрали предохранительный упор?» «Да». «Совсем убрали или просто отодвинули в сторону?» «Совсем убрали, но не волнуйтесь, с рельсов я не съеду». «Нет-нет, съедешь. Отгоняй кран до самого конца, чтобы он сошел с рельсов». «Что? Но, мистер Барнс, если колеса уйдут в песок, его за неделю обратно не вытянешь». «Отлично. Это именно то, что мне нужно. Как закончишь, не задерживайся для доклада, сразу бегом в укрытие». Крановщик выглядел озадаченным. «Окей, если вы этого хотите». Барнс вернулся к лифту. Корли и его жена стояли возле машины, она плакала. Барнс, заслонившись от света прожекторов, попытался увидеть дорогу, ведущую от перевала. Литейная мастерская мешала обзору. Внезапно там показался свет фар автомобиля, огни обогнули здание, свернули на площадку и покатили к воротам в ограждение. Барнс закричал. «Док, давайте, скорее!» Корли обернулся, затем поспешно обнял жену. Барнс закричал: «Живо! Живо!» Корли задержался, чтобы усадить свою жену в машину. Барнс взобрался на платформу лифта и втащил подбежавшего Корли на борт. «Барни, подымай!» Тросы заскрипели, застонали, платформа поползла вверх. Едва автомобиль миссис Корли приблизился к воротам, появился другой автомобиль. Обе машины остановились, затем чужой автомобиль протиснулся внутрь. Он пулей домчался к подножию крана и с шумом затормозил, и из него вылетел мужчина. Он побежал к лифту, но платформа была уже в 30 футах над его головой. Он махнул рукой и крикнул: «Барнс, спускайтесь сюда!» Барнс крикнул: «Не слышу, слишком шумно!» «Остановите лифт, у меня постановление суда!» Водитель выскочил из автомобиля и побежал к пульту управления краном. Барнс наблюдал за ним, не имея возможности вмешаться. Крановщик Барни протянул руку и схватил гаечный ключ. Водитель остановился. «Хороший мальчик!» Барнс снова начал дышать. Лифт достиг дверей шлюза. Барнс подтолкнул Корли. «Полезай!» Он последовал за Корли, повернулся, приподнял трап от кромки двери и отпихнул его ногой в сторону. «Барни, откатывай!» Крановщик взглянул вверх и переключил свои рычаги. Кран задрожал, затем очень медленно пополз прочь от корабля, освобождая его. Он отъехал еще дальше, затем накренился и закачался. Его мотор взвизгнул и заглох. Барни соскочил на землю и в припрыжку побежал к воротам. Они сверили часы с базой Мюррок, с белыми песками и с часами в укрытии. В рубке управления было тихо, только вздыхали приборы очистки воздуха, слышался низкий гул радиосхем и случайные звуки вспомогательных механизмов. Часы на всех постах показывали 3:29, 24 минуты до времени Ч. Четверо были на своих местах, два верхних лежака заняли шкипер и второй пилот, нижний — энергетик и электронщик. Над коленями у каждого изгибалась дугой консоль управления, подлокотники поддерживали руки так, что пальцы могли свободно перемещаться по переключателям, а людям не нужно было совершать лишние движения, преодолевая чудовищный вес, который они обретут в скором времени. Спинки сидений поддерживали головы так, чтобы люди могли видеть все приборы. Трауб поднял голову и выглянул в один из двух больших кварцевых иллюминаторов. «Небо затянуло тучами, луны не видно». «Там, куда мы собираемся, не будет никаких облаков», — заметил Барнс. «Не будет облаков? А чего ты ожидал от космоса?» «Ну, я не знаю. Думаю, большую часть своих представлений о космических путешествиях я подчерпнул от Бака Роджерса. Мой конек — это электроника». 23 минуты», — объявил Боулс. «Шкипер, как называется это корыто?» «Что?» «Во время запуска корабля вам придется его как-то назвать». «Да, видимо, так. Док, что ты скажешь? Он же твое детище». «Я никогда над этим не задумывался». «Как насчет того», — продолжал Боулс, «чтобы назвать его Луна?» Корли обдумал это. «Меня устраивает, если, конечно, никто не будет против». «Космический корабль Луна», — согласился Барнс. «Звучит хорошо». Трауб нервно усмехнулся. «Теперь мы все станем лунатиками». «А почему бы и нет?» — отозвался Барнс. 20 минут», — объявил Боулс. «Начинайте прогрев, док. Полная проверка по всем пунктам». «Он уже горячий», — ответил Корли. «Если я увеличу интенсивность деления, мне придется дать ему что-то пожевать. Я тут подумал, мы все еще можем провести испытание». «Что?» «Установим его на подъем с 0.5G и отключим, как только он выйдет на режим». «А какой смысл? Он либо заработает, либо взорвется». «Окей», — согласился Корли. Трауб сглотнул. «А он не взорвется?» «Не волнуйся», — успокоил его Корли. «Прототип проработал 1:23, прежде чем взорвался». «О, а это... хорошо?» «Мэнни», — приказал Барнс. «Включи наземный канал, можем немного посмотреть». «Да, сэр». Над ними находился большой экран. Трауб мог подключить его к сканеру в хвосте или на носу, или, как сейчас, вывести на него обычный телевизионный сигнал. Экран засветился, они увидели свой собственный корабль, одиноко возвышающийся в свете прожекторов. Вслед за картинкой пришел голос диктора. «Этот корабль, самый мощный из всех когда-либо построенных, в скором времени погрузится в глубины космоса. Его полет до сего дня не был объявлен, а его цель не оглашена. И если это...» Трансляция была прервана гербом Стилсом. «Мистер Барнс, босс!» Барнс свесился с лежака и посмотрел вниз на Трауба. «Ты подключился?» «Секунду, сделано!» «Что случилось, герб?» Кто-то прорвал оцепление на дороге, направляется сюда. Кто? Не знаю. Мы не можем связаться с северным блокпостом. Вызывай проходной на воротах, пусть их задержат. Там уже никого нет. Эй, погоди, северный блокпост вызывает. Последовала пауза, а потом Стил закричал. Грузовик с мужчинами, они пробили ограждение и сбили помощника шерифа. Не теряй голову, предупредил Барнс. Нас им не достать. Если будут торчать внизу, это их проблемы. Я стартую вовремя. Болл сел. Не будь в этом слишком уверен, Джим. Что они могут сделать нам сейчас? Что сделают с кораблем 6 динамитных шашек, заложенных под хвостовой опорой? Давай сматываться отсюда, да немедленно. До расчетного времени? Рыжий, не говори ерунды. Стартуй сейчас, потом все скорректируем. Док, мы сможем это сделать? Что, нет? Барнс посмотрел на телевизионное изображение. Мэнни, передай в укрытие, чтобы включили сирены. Джим, запротестовал Корли, ты не можешь взлететь сейчас. У тебя по-прежнему все настроено для тестирования на половине же. Да, но... Приготовиться. Его глаза были устремлены на наружную картинку. Свет фар обогнул литейную, устремился к ограждению. Рев сирены заглушил ответ Корли. Грузовик был уже в воротах. Указательный палец Барнса воткнулся в кнопку зажигания. Вой огромных насосов был заглушен ревом, который отдавался в костях. Луна задрожала. На экране телевизора из хвоста корабля вырвался цветок белого света, отразился вверх, заглушая свет фар, скрывая строение и нижнюю половину корабля. Барнс отдернул палец назад. Шум смолк. Ослепительно белые клубы дыма потемнели. В тишине прорезался голос Стилса в динамике. «Утро великого дня!» «Герб, ты меня слышишь?» «Да, что случилось?» «Предупреди их по громкой связи. Скажи, что проваливали. Если они подойдут еще ближе, я их поджарю». «Похоже на правду». «Давай, займись этим». Он смотрел на экран, держа палец наготове. Клубы дыма поднялись вверх, он снова мог различить грузовик. 9 минут», — спокойно объявил Боулс. Через динамик Барнс слышал усиленный мегафоном голос, который предупреждал нападающих. Человек спрыгнул с грузовика, за ним последовали другие. Палец Барнса дрожал. Они повернулись и побежали. Барнс выпустил воздух. «Доктор, проделанный тест вас устраивает?» «Размытая отсечка», — пожаловался Корли. «Она должна быть более четкая». «Так мы стартуем или нет?» Корли колебался. «Ну», — потребовал Барнс. «Мы стартуем». Трауп испустил горестный вздох. «Силовая установка», — скомандовал Барнс. «Переключиться на автоматику. Экипаж, приготовиться к ускорению. Мэнни, передай в укрытие мюрок и белые пески, приготовиться начать отсчет в О-3-5-2». «О-3-5-2», — повторил Трауп, а затем продолжил. «Корабль вызывает укрытие мюрок, белые пески. Силовая установка, отсчет». «Автоматическая, все показатели зеленые». «Второй пилот». «Маршрут в автопилоте», — доложил Боулс и добавил. 8 минут». «Док, он достаточно разогрет?» «Я поддерживаю скорость деления на том уровне, который считаю безопасным», — ответил Корли напряженным голосом. «Она на пределе». «Держите ее там. Экипаж, пристегнуться». «Джим, я забыл раздать таблетки от тошноты», — всполошился Корли. «Оставайся на месте, что будет, то и будет». 1 минута, приготовиться». Голос Боулза был резок. «Давай, Мэнни». «Укрытие, мюрок, белые пески, готовы к началу отсчета». Трауп сделал паузу, в рубке все замерло. 60, 59, 58, 57. Барнс вцепился в подлокотники, попытался унять бешено стучащее сердце. Он провожал каждую из секунд, которые отсчитывал Трауп. 39, 38, 37. Голос Трауба был резок и пронзителен. 31. Половина. Барнс слышал сирены, их вой вздымался и опускался снаружи на летном поле. Перед ним на экране телевизора луна прямо и гордо вздымалась в темноту, скрывавшую ее вершину. 11. И 10. И 9. И 8. Барнс облизнул губы и проглотил комок в горле. 5. 4. 3. 2. Пуск! Слово затерялось в звуке, по сравнению с которым рев тестового запуска был комариным писком. Луна повела плечами, встряхнулась и поднялась в небо. Барнс чувствовал, что его вжимает в подушки амортизатора. Он давился тошнотой и изо всех сил старался не проглотить свой собственный язык. Тело, теперь весившее больше полутонны, было парализовано. Ему приходилось напрягаться, чтобы дышать. Но хуже, чем вес, был шум, сводящий с ума. Белый шум от нестерпимого ультразвука до басов, слишком низких, чтобы быть услышанными. Звук доплеровски сместился по шкале частот вниз, прогрохотал и ушел прочь. С пятикратным ускорением они за 6 секунд обогнали свой собственный звук и остались в гулкой тишине, которую нарушал только шепот воды, бегущей через насосы. Мгновение Барнс смаковал тишину. Затем его взгляд наткнулся на экран телевизора. На нем быстро съеживалась огненная точка. Он понял, что видит самого себя, исчезающего в небе, и пожалел, что не смотрел старт. «Мэнни!» Ему пришлось потрудиться, чтобы это выговорить. «Включи кормовой обзор!» «Не могу!» — сипло простонал Трауб. «Я не могу пошевелиться!» «Сделай это!» Трауб постарался. Экран помутнел, затем на нем сформировалось изображение. Боулс хмыкнул. «Ах ты ж боже ж ты мой!» Барнс посмотрел. Они были высоко над Лос-Анджелесом. Карта большого города была вычерчена отчетливо различимыми цепочками уличных фонарей и неоновых огней. Она уменьшалась на глазах. В восточном иллюминаторе полыхнуло розовым, и тут же разлился ослепительный солнечный свет. «Что случилось?» — вскрикнул Трауб. Барнс сам был поражен, но он постарался контролировать свой голос и спокойно ответил. «Восход. Мы высоко поднялись. «Док, как силовая установка?» — продолжил он. «Показания в норме», — ответил Корли сдавленным голосом. «Долго еще?» Барнс посмотрел на пульт. «Больше 3 минут». Корли не ответил, 3 минуты казались вечностью. Некоторое время спустя Трауб сказал: «Посмотрите на небо». Корли приподнял голову и посмотрел. Несмотря на резкий солнечный свет, небо было черным и усыпано звездами. 3 минуты 50 секунд спустя двигатель выключился. Как и в первый раз, отсечка прошла медленно, плавно, и страшная сила тяжести отпустила их не сразу. Но она отпустила их полностью. Ракета и ее экипаж очутились на свободной орбите, падающими вверх по направлению к Луне. По отношению друг к другу и кораблю они не имели веса. Барнс испытывал тошноту и пугающее ощущение падающего лифта, характерное для отсутствия веса, но, ожидая их, он быстро взял себя в руки. «Силовая установка», — скомандовал он. «Отчет». «Силовая установка в порядке», — ответил Корли слабым голосом. «Доложить об отсечке». «Позже», — решил Барнс. «Второй пилот, по моим данным, у нас превышение». «На моем дисплее курс в норме», — прохрипел Боулс. «Разве что самую чуточку превышен». «Мэнни». «Нет ответа», — Барнс повторил. «Мэнни, отвечай, парень, с тобой все в порядке». Голос Трауба был слаб. «Мне кажется, я умираю. Эта штука падает, о боже, останови это». «Возьми себя в руки. Мы разобьемся». «Нет-нет, у нас все в порядке». «Это он мне будет говорить все в порядке», пробормотал Трауб, затем добавил. «Мне уже наплевать, даже если и так». Барнс крикнул. «Док, давайте ваши таблетки. Мэнни срочно нужна одна». Он замолчал, чтобы справиться с позывом. «И мне самому они не помешают». «Мне тоже», — подхватил Боулс. «У меня не было морской болезни с тех пор, как я был...» Он оборвал себя, затем продолжил. «С тех пор, как я был мичманом». Корли ослабил ремни и вылез из своего ложа. Невесомый он свободно поплыл и медленно перевернулся, как ныряльщик в замедленной съемке. Трауб отвернулся и застонал. «Прекрати, Мэнни», — приказал Барнс. «Попробуй поймать белые пески. Мне нужны показания время-высота». «Я не могу, я болен». «Выполняй». Корли, плавающий рядом со стойкой, схватился за нее и направил себя к шкафу. Он отыскал пузырек с таблетками и торопливо проглотил одну. Затем, подтягиваясь, он переместился к дивану Трауба. «Вот, Трауб, прими это. Ты будешь чувствовать себя лучше». «Что это?» «Одна штучка под названием драмамин. Это от морской болезни». Трауб положил таблетку в рот. «Я не могу ее проглотить». «Лучше бы тебе постараться». Трауб дернул кадыком, стиснув челюсти, чтобы удержать таблетку во рту. Корли поднялся к Барнсу. «Нужна одна, Джим». Барнс начал отвечать, но тут же отвернулся, и его стошнило в носовой платок. Слезы брызнули из его глаз, он принял таблетку. «Док, быстрее!» — крикнул Боулс. Его голос пересекся, чуть позже он добавил. «Слишком поздно». «Извини». Корли перебрался к Боулзу. «Боже мой, ну ты и уделался. Дай мне таблетку и без комментариев». Заговорил Трап уже более твердым голосом. «Космический корабль «Луна» вызывает белые пески. Отвечайте, белые пески!» Наконец пришел ответ. «Белые пески, космическому кораблю, слушаем вас!» «Дайте нам серию радиолокационных отметок, время, расстояние и азимут!» Вмешался новый голос. «Белые пески, космическому кораблю, мы ведем вас, но цифры выглядят несуразно. Каков ваш пункт назначения?» Трауб взглянул на Барнса, затем ответил. «Луна белым пескам. Пункт назначения — Луна». «Повторите, повторите». «Наш пункт назначения — Луна». Повисла тишина, потом тот же голос произнес. «Пункт назначения — Луна принято. Удачи, космический корабль «Луна». «Эй, вы только посмотрите», — внезапно сказал Боулс. Он отстегнулся и подплыл к обращенному к солнцу иллюминатору. «Потом», — ответил Барнс. «Сейчас мне нужен этот отчет по сопровождению». «Ну тогда полюбуйся, пока они не перезвонят. Такое бывает один раз в жизни». Корли присоединился к Боулзу. Барнс колебался, ему очень хотелось посмотреть, но ему было неловко оставлять Трауба работать. «Погодите», — позвал он. «Я поверну корабль, и мы все сможем посмотреть». По центральной оси корабля был установлен маховик. Барнс проверил показания ориентации корабля, затем включил его сцепление с маховиком. Корабль медленно повернулся, продолжая двигаться прежним курсом. «Так хорошо». «Не в ту сторону». «Извините». Барнс попытался еще раз. Звезды двинулись в обратную сторону, в поле зрения вплыла Земля. Его взгляд упал на нее, и он чуть не позабыл остановить вращение. Силовая установка была отключена на высоте чуть больше 800 миль. Луна ушла в свободное падение на скорости 7 миль в секунду. Последние несколько минут она двигалась по инерции и теперь была в 3000 миль над Южной Калифорнией. Под ними, а с их точки зрения напротив них, была тьма. Городская набережная протянулась вокруг порта, как рождественская гирлянда. К востоку от нее рассвет пересек Гранд-Каньон и сиял на зеркале озера Мид. Дальше, на востоке прерии, были залиты дневным светом, серо-зеленое пространство пересекали ослепительные облака. А дальше равнина исчезала в изогнутой линии горизонта. Они подымались так быстро, что картина двигалась, уменьшалась, и земная окружность превращалась в шар. Барнс наблюдал панораму через всю каюту. «Тебе хорошо видно, Мэнни?» — спросил он. «Да», — ответил Трауб. «Да», — повторил он тише. «Скажите, это все на самом деле правда?» «Эй, рыжий, док!» — сказал Барнс. «Уберите головы, они непрозрачные!» Трауб посмотрел на Барнса. «Давайте к ним, шкипер!» «Нет, я останусь с тобой!» «Не будьте дураком, я посмотрю позже!» «Ну?» — Барнс вдруг улыбнулся. «Спасибо, Мэнни!» Он оттолкнулся и подлетел к иллюминатору. Мэнни продолжал смотреть, пока радио не потребовало его внимания. «Белые пески, вызываем космический корабль, передаем данные радиолокатора». Первый доклад и последовавшие серии замеров, которые продолжались до тех пор, пока белые пески и Мюрок могли их отслеживать, подтвердили подозрения Барнса. Они показали большую, чем расчетную высоту и скорость, превышающую ту, что была предусмотрена тщательными расчетами Хастингса. Разница была небольшой. На дисплее автопилота отклонение между расчетной траекторией и фактическим курсом было не толще волоска, но отклонение будет расти. Скорость убегания для ракет очень критична. Хастингс рассчитал для них классическую 100-часовую орбиту, и Луна была нацелена в точку, где Луна появится 4 дня спустя. Но все решала начальная скорость. Отклонение менее 1% в скорости корабля в момент выключения двигателя может ополовинить или удвоить время полета от Земли до Луны. Луна, корабль, двигалась с очень небольшим опережением графика. Но теперь, когда она достигнет орбиты Луны, Луны там не будет. Доктор Корли говорил, машинально дергая себя за редкие волосы. «Конечно, отсечка получилась затянутой, но я предвидел это и учел в данных по массе. Этого недостаточно, чтобы объяснить полученное превышение. Вот, взгляните». Корли склонился над рабочим столиком, небольшой полкой, встроенной в пространство между противоперегрузочными лежаками. Он был привязан к табуретке, которая была прикреплена к палубе перед столиком. Барнс плавал над его плечом, он взял листок с расчетом и начал его изучать. «Я не понимаю», — через некоторое время сказал Барнс. «Тут израсходована масса значительно больше, чем рассчитал Хастингс». «Ты смотришь на неверный расчет», — Корли ткнул пальцем. «Ты забыл массу воды, которую использовал на свой... на испытание. Вычти ее из общей массы, потраченной на взлет, чтобы получить правильный результат. Вот он здесь. Затем подставляем сюда». Корли запнулся, выражение его лица изменилось, вместо досады на нем появилось отчаяние. «О, Господи!» «Что? Что такое, док? Нашел ошибку?» «Как я мог быть настолько глуп?» Корли принялся бешено выписывать формулы. «Что ты нашел?» Корли не ответил, Барнс схватил его за руку. «Эй, как дела?» «Что, не мешай мне?» «Я сейчас помешаю тебе бейсбольной битой по башке. Что ты обнаружил?» «Что?» «Слушай, Джим, как рассчитывается конечная скорость ракеты в идеальных условиях?» «Это что, телевикторина? Скорость ракеты равна времени на логарифм отношения масс. Гоните призы». «Но ты изменил отношение масс. Неудивительно, что мы летим быстрее». «Я?» «Мы оба это сделали. Моей вины тут столько же, сколько и твоей. Слушай, ты вылил массу воды, отпугивая грузовик с бандитами. Но свои цифры Хастингс рассчитывал, исходя из того, что вся эта конкретная масса будет с нами весь путь до Луны. Корабль при взлете должен был весить около 250 тонн. Он стал легче на вес той воды, что ты использовал. Так что теперь мы движемся слишком быстро». «Что?» «Я потратил впустую часть реактивной массы, и поэтому мы движемся слишком быстро? Это бессмыслица какая-то!» Барнс зацепился ногой за ножку табурета, чтобы удержаться на месте, и сделал грубый прогон проблемы с логарифмической линейкой и таблицей логарифмов. «Ну, ешьте меня с маслом», — сказал он смиренно. «Док, я не должен был лезть в капитаны. Я слишком мало знаю». Обеспокоенное выражение на лице Корли смягчилось. «Не переживай так сильно, Джим. От этого никто не застрахован. Бог свидетель, я потратил достаточно много времени на теорию, но потом я вылез со своей идеей и вынудил тебя совершить ошибку». «Док, насколько это серьезно? Ошибка меньше 1%. Я думаю, что мы просто прилетим на Луну на часок раньше, а?» «Ты грубо ошибаешься. Начальная скорость имеет решающее значение, Джим. Ты же знаешь». «Насколько она критична? Когда мы достигнем Луны?» Корли хмуро посмотрел на жалкие инструменты, которые у него были. 20-дюймовая логарифмическая линейка, семизначные таблицы, морской альманах и офисный калькулятор, который по сравнению с БЭСМ был все равно, что фейерверк по сравнению с атомной бомбой. «Я не знаю. Мне придется отправить это Хастингсу». Он швырнул свой карандаш на стол, тот отскочил и уплыл. «Вопрос стоит так. Сможем ли мы вообще до нее добраться?» «О, да не может быть, чтобы все было так плохо!» «Все именно, настолько плохо!» Боулс крикнул через весь отсек. «Обед готов, идите сюда, или я скормлю его свиньям!» Но еде пришлось подождать, пока Корли составил сообщение для Хастингса. Оно было чрезвычайно простым. «Сошли с траектории. Возьми данные белых песков, Мюрок, и вычисли вектор коррекции. Пожалуйста, как можно быстрее, Корли!» После отправки сообщения Трауб заявил, что он не голоден и не уверен, что он вообще сможет есть. Боулс покинул камбуз, состоявший из одной единственной электроплитки, и подплыл к лежаку Трауба. Трауб был пристегнут, чтобы сохранять устойчивость, пока он крутит ручки на радио. «Ты это брось, парень», — посоветовал Боулс. «Ты же знаешь, что нужно поесть». Лицо Трауба стало серым. «Спасибо, адмирал, но я не могу». «Стало быть, тебе не нравится моя стряпня. Кстати, мои друзья называют меня Рыжий». «Спасибо, Рыжий. Нет, я просто не голоден». Боулс приблизил свою голову и проговорил вполголоса: «Держись, Мэнни. Я побывал и в худших переделках, но вышел оттуда живым. Перестань трястись». «Я не трясусь». Боулс усмехнулся. «Тут нечего стыдиться, сынок. В первый раз под огнем мы все немного расстраиваемся. Пошли поедим». «Я не могу есть, я уже был под огнем». «В самом деле?» «Да, правда, у меня два пурпурных сердца, которые это подтвердят. Адмирал, пожалуйста, оставьте меня в покое, у меня страшно нежный желудок, который чувствует себя ужасно». Боул сказал: «Прошу прощения, Мэнни. Может, тебе еще таблетку от морской болезни?» — добавил он. «Возможно». «Я принесу одну». Боулс так и сделал, а затем быстро вернулся с прозрачным пакетом, наполненным молоком. Или, если быть точным, с гибкой пластиковой бутылочкой для детского питания в комплекте с соской. «Сладкое молоко, Мэнни. Может быть, оно успокоит твой желудок?» Трауб посмотрел на него с любопытством. «В комплекте с этим должны идти подгузники и погремушка», — заявил он. «Спасибо, Рыжий». «Не за что, Мэнни. Если оно задержится, я сделаю тебе бутерброд». Он повернулся в воздухе и вернулся к остальным. Луна стремительно летела. Земля становилась все дальше, радиосигналы слабели. Но от Хастингса все еще не было ни слова. Корли проводил время, долго и нудно пытаясь предугадать ответ, который он ожидал от Хастингса, используя те инструменты, что были у него в наличии. Трауб дежурил на радио. Барнс и Боулс много времени проводили, глядя в иллюминаторы. Назад, на уменьшающуюся землю, расчерченную облаками, и вперед, на растущую луну и сверкающие неподвижные звезды. Они болтали до тех пор, пока Боулс не заснул на полуслове. Тихо посапывая, он поплыл по воздуху, как отвязавшийся аэростат. Барнс осторожно подтолкнул его к кушетке и небрежно привязал, чтобы он не загромождал и без того тесную кабину. Он с тоской посмотрел на свою собственную кровать, но затем повернулся к Траубу. «Ты тоже проваливай, Мэнни», — приказал он. «Я тебя подменю, и ты слегка вздремнешь». «Я...» «О, все в порядке, шкипер. Вы сами немного поспите, а я с этим пока повременю». «Тебя точно не нужно подменить?» — спросил Барн с сомнением. «Ни капельки, я чувствую...» Он оборвал себя на полуслове. «Минуточку», — сказал он и повернулся к своему пульту. Он был в наушниках, предпочитая их динамикам. Он пристроил наушники на место и решительно произнес: «Говорите, Земля». Некоторое время спустя Трау повернулся к Барнсу. «Чикаго Трибьюн, они хотят от вас эксклюзивный рассказ». «Нет, я хочу спать». Трау передал ответ Барнса, потом снова повернулся. «А как насчет адмирала или доктора Корли?» В Второй пилот спит, а доктора Корли лучше не беспокоить. «Мистер Барнс», — Трауб замялся, — «вы не будете против, если с ними поговорю я?» Барнс усмехнулся. «Конечно нет. Только не заливаем слишком много». Закрывая глаза, Барнс слышал, как Трауб торгуется со своим невидимым собеседником. Он спросил себя, сможет ли Трауб когда-нибудь потратить свой гонорар. Что вообще делает человек, подобный Траубу, здесь на корабле, который несется как угорелый в никуда? Если уж на то пошло, почему он, Джим Барнс, оказался здесь? После интервью Трауб продолжил дежурство на радио. Сигналы все слабели и, в конце концов, потонули в помехах. В помещении было тихо, только мягко журчал регенератор атмосферы. После долгого перерыва радио внезапно пробудилось к жизни. NAA Вашингтон. Вскоре Трауб выяснил, что станция сумела навести свой рефлектор прямо на них. «Вы сумеете принять кодированное сообщение?» — последовал вопрос. Он заверил их, что справится. «Депеша для контр-адмирала Боулза», — простучал NAA ему в ответ. 0001. Далее кодовые группы. Любовь, дядя, король, легкий, Роджер, мальчик, способный, собака, вещь, Питер. Кодовые группы шли одна за другой. «Доктор Корли». Корли недоуменно завертел головой, как будто проснулся в незнакомом месте. «Что, да, Мэнни, я занят». «Доктор Хастингс вызывает». «О, отлично», — поблагодарил Корли. «А теперь исчезни отсюда и дай мне поговорить с ним». Они поменялись местами, с трудом преодолевая надоевшую невесомость. Трауб почувствовал прикосновение к своей руке. «Кто это, Мэнни?» Он оглянулся. Барнс и Боулс протиснулись и освободились от привязей. «Привет, шкипер, это доктор Хастингс». «О, отлично». «Да, адмирал, тут кое-что для вас». Трауб вытащил из кармана депешу с кодами. Боулс уставился на нее. «Что это, послание от букмекера?» спросил Барнс. Боулс не ответил. Он оттолкнулся и уплыл к передней переборке так далеко от остальных, как только было возможно. Затем он вынул из внутреннего кармана тоненькую книжечку и начал изучать сообщение с помощью книги. Барнс был удивлен, но ничего не сказал. Отчет Хастингса был короток и неутешителен. Они выходили на орбиту Луны там, где и планировали, но на 50 с лишним часов раньше и промахивались мимо Луны более чем на 90 тысяч миль. Барнс присвистнул. «Барнс — крутой пилот, так меня прозвали». «Это не шутки», — заметил Корли. «Я не смеялся, док», — ответил Барнс. «Но и плакать нечего. Ситуация без того трагическая». «Эй», — перебил его Трауб, — «что вы имеете в виду?» «Он имеет в виду», — прямо сказал Боулс, — «что мы улетаем и не сможем вернуться». «Улетаем? В смысле, в открытый космос, к звездам?» «Именно так». «Не совсем так», — прервал Корли. «Я прикидываю, что дальше орбиты Марса мы не улетим». Трауб вздохнул. «Так что, теперь на Марс? Это ведь не так плохо, верно? Говорят, на Марсе люди живут, правда? Все эти каналы и прочее. Мы там сможем заправиться водой и вернуться». «Не обманывай себя, Мэнни», — сказал Боулс. «Лучше порадуйся, что ты холостяк». «Холостяк? Кто сказал, что я холостяк?» «А разве нет?» «Я? Я очень домашний парень, четверо детей и женат 14 лет». Корли был поражен. «О, Мэнни, я не знал». «Ну и чтобы это поменяло, а? У меня и страховка есть с дополнением о ракетных испытаниях. Я знал, что не на пикник отправляюсь». «Мэнни», — сказал Барнс, — «если бы я знал, я бы не попросил тебя лететь. Мне очень жаль». Он повернулся к Корли. «Когда у нас кончится вода и воздух?» Корли повысил голос. «Послушайте, все. Я не говорил, что мы не вернемся домой. Я сказал...» «Но ты...» «Заткнись, рыжий. Я сказал, что эта орбита нам не годится. Мы должны изменить курс на запад в сторону Луны. И мы должны сделать это...» Он посмотрел на часы. «Черт возьми, через 7 минут». Барнс яростно потряс головой. «Всем приготовиться к ускорению. Начинаем маневрирование». 40 часов они падали в сторону Луны. Маневр сработал. Даже невооруженным глазом можно было видеть, что они приближаются к Луне. Дежурство у радиоприемников 4 смены, еда, сон, разговоры и сверкающее небо перед глазами. Боулс и Трауб обнаружили общую страсть к шахматам и сыграли первый ежегодный межпланетный чемпионат, как окрестил его адмирал с помощью карандаша и бумаги. Трауб выиграл 4 из 7 партий. Пролетев примерно 200 тысяч миль, Луна миновала нулевую точку между Землей и Луной и легла на свою финальную орбиту. Стало очевидно, что вектор коррекции был несколько избыточен, и они отклонились к западному краю Луны. Западному, если смотреть с Земли. Орбита Луны выводила корабль на обратную, до сих пор никем не виденную сторону ее тезки. Кроме того, оставалась возможность, что корабль на высокой скорости скользнет по обратной стороне, резко развернется и направится обратно к Земле. Возможны два метода посадки. Вариант А, при котором корабль одним маневром ориентируется вертикально, тормозя своими двигателями до момента посадки, и вариант Б, при котором корабль сначала замедляется до круговой орбиты, затем останавливается, затем, когда он начинает падение из точки покоя, идет на посадку. Вариант А, Джим, он самый простой. Барнс покачал головой. Нет, док. Он простой только на бумаге, слишком рискованно. Если они скорректируют курс, направив прямо в точку посадки, вариант А, их скорость в момент торможения будет 1,5 миллисекунды, а ошибка в 1 секунду приведет к тому, что они приземлятся на 8000 футов выше или ниже поверхности. Барнс продолжал. А что насчет модифицированного варианта А? Модифицированный вариант А предусматривал более раннее включение двигателя, а затем, когда радар показывал, что корабль завис, он отключался, позволяя кораблю падать из точки покоя, затем снова включался по мере необходимости 2 или 3 раза. Черт, Джим, модифицированный А дьявольски расточителен. Но я хочу избежать аварий при спуске. А я хочу при этом еще и вернуться домой. Этот корабль рассчитан максимум на 12,5 миль в секунду. Наш резерв тонкий, как бумага. И все же я хочу поручить автопилоту подпихнуть нас на 2 секунды раньше. Мы не можем себе этого позволить и точка. Тогда сам себя сажай, я тебе не Супермен. Вот что, Джим, извини. Барнс посмотрел на расчеты. Но почему вариант А, почему не Б? Но, Джим, вариант Б очевидно исключен. Он требует замедляться в точке максимального сближения. А в нашей теперешней ситуации максимальное сближение может означать контакт. Крушение, ты хотел сказать. Но не будь таким чертовым занудой. Ты можешь направить нас на круговую орбиту из любой точки траектории. И при этом израсходовать реактивную массу. Крушение из-за погрешности в варианте А обойдется дороже, чем потеря реактивной массы, возразил Барнс. Приступаем к Б, я не хочу рисковать с А. Корли ответил упрямым взглядом. Барнс продолжал. У варианта Б есть бонус, док, даже 2 бонуса. Не будь дураком. Если сработаем чисто и стратим столько же реактивной массы, как и в варианте А, но если с погрешностями, стратим больше. Я не допущу погрешности, я буду точен. И вот твой бонус. По варианту А мы садимся на этой стороне, а вариант Б позволяет нам перед посадкой облететь вокруг Луны и сфотографировать ее обратную сторону. Что на это скажет твоя научная душа? Корли готов был поддаться искушению. Я думал об этом, но у нас слишком мало резервов. Нужно 1,5 мили, чтобы опуститься на Луну, столько же, чтобы подняться, и того 3 мили. Я должен сохранить достаточно массы для обратного пути, чтобы замедлиться с 7 миль в секунду до 5, прежде чем мы нырнем в атмосферу. Для взлета нам понадобится больше 7. Все это дает в сумме 12. Посмотри на цифры, что осталось? Барнс посмотрел и пожал плечами. Похоже, чуточку больше 0. Несколько секунд запаса, в самом лучшем случае. Ты можешь потратить их на маневрирование при посадке по варианту Б. Тогда 2-й бонус, док, медленно произнес Барнс. Вариант Б дает тебе шанс передумать после выхода на круговую орбиту, а прямой заход на посадку сделает тебя беспомощным. Корли выглядел потрясенным. «Джим, ты собираешься вернуться на Землю, так и не совершив посадку?» Барнс понизил голос. «Погоди, док, я бы сел на Луну, лишь бы только в бака хватило на посадку, и плевать, если не смогу потом подняться, я же холостяк. Но есть еще Мэнни Трауб. Никуда не денешься, мы вынудили его лететь. А теперь оказалось, что у него куча детей, которые ждут папашу домой, это меняет дело». Корли потянул себя за ирокез. «Он должен был нас предупредить. Если бы он нас предупредил, мы бы его не взяли. Черт возьми, все было бы в порядке, если бы я не предложил протестировать двигатели. Ерунда, если бы я не отпугнул тех сосунков пробным пуском, они могли бы повредить корабль». «Ты не можешь быть в этом уверен». «Человек не может быть уверен ни в чем. Так что насчет Трауба?» «Полагаю, ты прав. Хорошо. Мы оставим выбор Траубу». На другой стороне отсека Трауб оторвался от игры с Боузом. «Вы меня звали?» «Да», — подтвердил Барнс. «Вас обоих. У нас есть вещи, которые нужно решить». Барнс обрисовал ситуацию. «Итак», — сказал он, — «мы с Доком сошлись на том, что после выхода на круговую орбиту у нас будет время, чтобы обдумать, куда двигаться дальше. И Мэнни должен решить, приземляться нам или просто облететь вокруг и отправиться домой». Боулс был явно поражен, но он ничего не сказал. Трауб растерялся. «Почему я? Решать не мое дело, я тут по электронному ведомству». «Потому что ты тут единственный, у кого есть дети», — заявил Барнс. «Да, но послушайте, а что и в самом деле может так получиться, что если мы приземлимся, то не сможем вернуться?» «Это возможно», — ответил Барнс, а Корли кивнул. «Но ведь точно вы не знаете». «Послушай, Мэнни», — сказал Барнс, — «у нас хватит воды в баках, чтобы приземлиться, взлететь и вернуться на Землю. Но нет воды для ошибок». «Да, но вы же не сделаете ни одной ошибки, правда?» «Я не могу этого обещать. Я уже совершил одну, и это привело нас к данной ситуации». На лице Трауба отразилась мучительная нерешительность. «Но это не мое дело решать», — внезапно заговорил Боулс. «Вы правы, это не ваше дело». Он выдержал паузу и продолжал. «Господа, я не собирался об этом говорить, потому что мне и в голову не приходило, что мы не будем садиться. Но сейчас ситуация обязывает. Как вы знаете, я получил шифровку. Суть вот в чем. Наша экспедиция вызвала серьезные международные последствия. В Совете Безопасности идет непрерывное заседание. СССР потребовало, чтобы Луна была объявлена совместным владением Организации Объединенных Наций». «Как и должно быть», — прервал Корли. «Вы не видите главного, доктор. Их единственная цель — не дать нам заявить права на Луну. Нам, тем, кто на самом деле совершает эту экспедицию. Как вы понимаете, это делается для того, чтобы Соединенные Штаты не смогли основать на Луне базу без позволения. Позволение, на которое, очевидно, будет наложено вето». «Но», — отметил Корли, — «это работает в обе стороны. Мы тоже наложим вето на создание России базы на Луне. Адмирал, я работал с вами, потому что это был способ осуществить цель моей жизни. Но, откровенно говоря, использовать Луну в качестве стартовой площадки ракет, кем бы то ни было, это мне как кость поперек горла». Боулс покраснел. «Доктор, это не попытка гарантировать нейтралитет Луны. Это та же демагогия, которую они использовали, чтобы не допустить мировой контроль над атомным оружием. Комиссары просто хотят связать нас буквой закона, пока сами не добрались до Луны. Однажды утром мы проснемся и обнаружим, что у России есть база на Луне, а у нас нет. И Третья мировая война будет закончена, даже не начавшись». «Но, адмирал, вы не можете этого знать». Боулс повернулся к Барнсу. «Скажи ему, Джим». Барнс раздраженно скривился. «Док, пора вам выбраться из башни и слоновой кости. Космические полеты стали реальностью, мы это сделали. Ракетная база на Луне обязательно появится. Разумеется, это должна быть база Объединенных Наций, которая будет сохранять мир во всем мире, но сейчас Объединенные Нации беспомощны. У них ничего нет. Первая база будет принадлежать нам или России. Кому из этих двоих вы доверяете больше? Кто, по-вашему, не будет злоупотреблять властью, мы или Политбюро?» Корли прикрыл глаза, потом посмотрел на Боулза. «Хорошо», — глухо сказал он. «Выбора нет, но мне это совсем не нравится». Наступившее молчание нарушил Трауб. «А я не вижу, как это связано с тем, приземляться нам или нет». Боулз повернулся к нему. «А вот как, помимо всего прочего, в этом сообщении говорится, что у меня возвращают на действительную службу и приказывают объявить претензии на Луну от имени Соединенных Штатов и как можно быстрее. Мы должны сделать то, что дипломаты называют свершившимся фактом. Но чтобы объявить права на Луну, я должен на нее приземлиться». Трауб смотрел на него. «Ох, я понимаю». Боулз продолжал более мягким тоном. «Мэнни, это выводит за рамки и тебя, и меня, и даже твоих детей. Самый надежный способ дать своим детям шанс вырасти в мирном, свободном мире – это рискнуть своей шеей прямо сейчас. Поэтому мы приземляемся». Трауб колебался, и Боулз продолжал. «До тебя дошло или нет? Это нужно сделать ради твоих детей и миллионов других детей». Барнс прервал его. «Рыжий, перестань его обрабатывать». «А?» «Он сможет свободно выбирать после того, как мы выровняемся и рассмотрим ситуацию». «Но, Джим, я думал, что мы обо всем уже договорились. Ты сам сказал доку...» «Заткнись. Ты изложил свои факты, а теперь перестань делать из него мученика». Боулз покраснел. «Я должен сообщить вам, сэр, что помимо того, что меня вернули в действующую армию, мне выдали полномочия реквизировать этот корабль». Они с Барнсом уперлись друг в друга взглядами. «Вы можете взять ваши полномочия и засунуть их куда захотите. Здесь я, капитан, и останусь им, пока я жив». Он огляделся. «Всему экипажу приготовиться к заходу на посадку. Док, начинайте предварительный расчет по варианту Б. Мэнни, разогреть радар пилота. Боулз». Спустя паузу Боулз ответил. «Да, сэр». «Установите автоматическую камеру на правый иллюминатор. Мы снимем непрерывную панораму, когда будем проходить над обратной стороной». «Есть, сэр». Трауб, наклонившись с лежака, заглянул в иллюминатор правого борта. «Там тоже что на другой стороне?» Барнс ответил. «А чего бы ты хотел? Небоскребов? Второй пилот, что с показаниями?» «Скорость относительно поверхности 1.37. Высота 51.2. Медленно сближаемся». «Понятно. Я предполагал сближение на уровне не менее 21, без контакта. Что у тебя?» «Близко к 20, но нет контакта». «Принято. Начать ориентацию. Я запущу двигатель, когда высота изменится с устойчивой на открытую». «Есть, сэр». Луна огибала неизвестную обратную сторону Луны, но ее экипаж был слишком занят, чтобы увидеть большую часть скалистого изломанного ландшафта. Она приближалась к точке максимального сближения, двигаясь почти горизонтально. Она была развернута хвостом вперед, готовая сбросить скорость с 1,5 миль до 1 мили в секунду скорости круговой орбиты. По команде Барнса Боулз все свое внимание сосредоточил на том, чтобы развернуть корабль точно по горизонтали. Телевизионный экран был переключен на кормовой обзор. Перекрестие в его центре легло на изломанную линию горизонта, к которой они приближались. Он сориентировал корабль, вращая маховик, затем стабилизировал его с помощью гироскопа, когда одна из линий перекрытия установилась на горизонте. Барнс переключил управление на полуавтоматический режим, готовый одним нажатием кнопки зажигания дать тягу и выключить двигатель. В свой автопилот он загрузил изменение скорости, которого хотел добиться. Высота упала сначала до 40 миль, затем до 30, до 25 и продолжала снижаться. «Силовая установка!» — крикнул Барнс. «Приготовиться дать тягу!» «Готов, Джим», — спокойно сообщил Корли. «Электроника. Все в норме, шкипер». Барнс одним глазом следил за скоростью движения, другим за радарным альтиметром. 23, сообщил радар. 22. 21,5. 21,5. 21,4. Снова 0,4 и снова 0,5 и ползет вверх. Его палец воткнулся в кнопку зажигания. Двигатель проработал всего 14 секунд, и он отключил его, но отсечка прошла в том же затухающем режиме, что и раньше. Барнс потряс головой, чтобы прояснить ее, и посмотрел на пульт. Высота 21,5, скорость движения чуть выше единицы. Они были на запланированной орбите. Он удовлетворенно вздохнул. Вот и все на сегодня, команда. Ничего не выключать, но вы можете выбраться из своих гамаков. Боул сказал. Может, я лучше останусь и послежу за приборами. Как хочешь, но законы гравитации никуда не денутся. Док, давайте посмотрим, сколько сока у нас осталось. Он посмотрел на часы. У нас есть час, чтобы принять решение. Это будет почти за полчаса до того, как Земля снова окажется в поле зрения. Мне не понравилось, как прошло отключение, пожаловался Корли. Хватит ворчать. У меня раньше был автомобиль, который сигналил каждый раз, когда я делал левый поворот. Боулз взял контейнер с кофе и присоединился к Траубу, повисшему у правого иллюминатора. Поверх автоматической камеры они наблюдали, как уплывает вдаль лунный ландшафт. «Очень пересеченная местность», — отметил Боулз. Трауб согласился. «Да, в Калифорнии даже помойки получше будут». Они продолжали наблюдать. Некоторое время спустя Боулз развернулся в воздухе и скользнул обратно в противоперегрузочное кресло. «Трауб!» Мэнни вернулся в кабину. «Мэнни», — сказал Барнс, — «мы рассчитали посадку прямо в центр видимой стороны, вот в это темное пятно, синус меди. Там очень ровная поверхность». «То есть вы планируете посадку?» «Все зависит от тебя, Мэнни. Тебе придется принять решение. Мы будем там примерно через... 40 минут». Трауб выглядел обеспокоенным. «Послушайте, шеф, вы не должны...» Его прервал голос Боулза. «Капитан, мы снижаемся. Медленно». «Ты уверен?» «Вполне. Высота 19,3, поправка 0,2. Снижаемся». «Готовность к ускорению!» Выкрикнув это, Барнс нырнул на свой лежак. Трауп и Корли повторили за ним. Пристегнув ремни, Барнс крикнул. «Второй пилот! Рассчитать время контакта! Всему экипажу приготовиться к маневру!» Он внимательно изучил показания на своем пульте. Сомнений не было, они сошли с идеального круга. Он пытался сделать прогноз по данным своего дисплея, когда Болл сообщил. «Готово, капитан. Контакт через 9 минут плюс-минус минута». Барнс сосредоточился на показаниях. Линия на радаре скакала в диапазоне 50% из-за гор, над которыми они пролетали. Точный прогноз терялся в широкой полосе шумов. Насколько он мог видеть, Боулз был прав. «Что теперь, капитан?» — продолжал Боулз. «Развернуть корабль и запустить двигатель». Небольшой толчок вперед мог бы ускорить корабль, благодаря чему бы поднялся выше, падая мимо Луны, а не на нее. Что неизбежно привело бы к потере реактивной массы. 9 минут. Около 900 миль. Он попытался рассчитать, сколько минут осталось до восхода Земли над горизонтом там впереди. 7 минут или около того, и Земля появится в поле зрения. Приземление на синус меди было теперь невозможно, но они все еще могли посадить корабль там, где видна Земля, не расходуя драгоценную воду на то, чтобы исправить орбиту. «Мэнни», — сказал он, — «мы садимся через 7 минут. Или не сядем никогда, решайся». Трауп не ответил. Барнс ждал ровно 1 минуту, потом произнес усталым голосом. «Второй пилот, разверните корабль для старта. Всей команде приготовиться к отлету». Неожиданно Трауб заговорил. «Это ведь то, зачем мы сюда летели, верно? Чтобы сесть на Луну. Ну так давайте же сядем, елки-палки». Барнс облегченно перевел дыхание. «Отлично, парень, второй пилот, отставить предыдущий приказ. Стабилизировать корабль для торможения. Кричи, когда увидишь землю. Есть, сэр. Там земля. Барнс поднял глаза и увидел, как на экране телевизора земной шар вырастает из-за стены гор. «Лучше садиться, Джим», — поторопил Боулс. «Ты не сможешь перевалить эти горы». Барнс не стал спорить. Сейчас они шли на высоте не более 3 миль. Он скомандовал. «Приготовиться! Рыжий, начинай разворот, как только я отключу двигатель!» «Принято!» «Зажигание!» Он вдавил кнопку. Этот маневр выполнялся в ручном режиме. Он должен был только остановить их поступательное движение. Корабль дрожал, а он следил за горизонтальной скоростью по показаниям радара. 9 10 7 5 4 3 2 1 6 сотых. Он отдернул палец как раз перед тем, как скорость упала до нуля, и молился, что плавность отсечки будет соответствовать его ожиданиям. Он открыл рот, чтобы дать команду Боулзу, но корабль уже разворачивался. Земля и лунный горизонт на экране телевизора покачнулись и пропали из виду. В течение 10 бесконечно долгих секунд они падали отвесно вниз, а Луна тем временем разворачивалась кормой к месту будущей посадки. Сейчас они были на высоте менее 3 миль. Барнс сменил на шкале мили на футы и начал свой отсчет. Боулс потребовал от него доклада. «Контакт через 72 секунды, шкипер». Барнс расслабился. «Вот видите, в чем преимущество посадки варианта «Б», док», — заметил он бодро. «Никакой спешки, спускаемся как на лифте». «Кончай болтать и сажай нас», — ответил Корли напряженным голосом. «Верно», — согласился Барнс. «Второй пилот, ваш расчет высоты включения двигателя». Его собственные руки решали ту же задачу. Боулс ответил. «Джим, вручную или на автомате?» «Пока не знаю». Автоматическое торможение было более быстрым, возможно, более точным, но из-за плавной отсечки они могли отскочить от поверхности, как шарик для пинг-понга. Он стабилизировал перекрестие на дисплее своего автопилота и прочитал результат. «Включение на 5,2 футов, как понял Рыжий». «Принято», — сказал Боулс, потом добавил. «Это меньше, чем 3-секундный импульс, Джим. Лучше сделать это автоматически». «Займись своими делами». «Виноват». Прошло почти 40 секунд. Они упали до 11 тысяч футов, прежде чем он принял решение. «Силовая установка. Подготовиться к ручной посадке. Второй пилот, подстрахуй меня на 500 футов». «Джим, это будет слишком поздно», — запротестовал Боулс. «Ты прикроешь меня всего на 0,1 доли секунды после того, как я включу зажигание». Боулс замолк. Барнс бросил взгляд на экран телевизора. Поверхность под ними выглядела ровной, и не было никакого заметного дрейфа. Он снова поглядел на свой пульт. «Поправка, подстрахуй в 5.10». «5.10, принято». Секунды отщелкивали и падали в прошлое. Его палец застыл над кнопкой, когда Боул закричал. «Джим, посмотри на экран!» Он посмотрел. Луна, все еще не погасившая горизонтальный дрейф, теперь висела над длинной трещиной или риллом и собиралась сесть прямо в нее. Барнс ткнул кнопку и тут же отпустил. Луна кашлянула и замолкла. Рилл, каньон или трещина оставалась в поле зрения, но уже не по центру. «Второй пилот, новый расчет!» «Что случилось?» — спросил Корли. «Тихо!» «Расчет», — отчеканил Боулс. «Запуск в 3.9.0». Пока Боулс докладывал, Барнс отрегулировал верньеры для собственного расчета. «Принято», — ответил он. «Подстрахуй меня на 3.7.0». Он бросил взгляд на экран телевизора. Трещина сместилась к краю экрана. Поверхность под кораблем выглядела достаточно гладкой. Бесспорно, корабль продолжал дрейфовать. Все, что ему оставалось, это надеяться, что гироскопы удержат их от опрокидывания. «Приготовьтесь к столкновению!» «480. 450. 400». Он ударил по кнопке. Страшная тяжесть вдавила его в лежак. Он потерял из виду высотомер. Потом он снова поймал его взглядом. 190, 150, 125. На 50 он отдернул палец, отпустив кнопку и начал молиться. Отсечка струи прошла, как и раньше, нечетко. Под дробный скрежет его вдавило еще глубже в подушки. Корабль накренился, как падающее дерево, и замер в вертикальном положении. Барнс обнаружил, что уже довольно долго лежит, затаив дыхание. Барнс чувствовал себя ошеломленным, словно только что пробудился от мутного запутанного сна. Голос Боулза вернул его к реальности. «Опоры выпущены, шкипер. Отключить гироскопы». Он взял себя в руки. «Сначала проверим наши опоры. Итак, мы на Луне!» Он отчаянно рванул свои ремни. «Это точно», — ответил Боулз. «Прекрасная посадка, Джим. Мне было страшно». «Она была ужасной, ты это знаешь». «Мы живы, правда, тогда не бери в голову. Мы все-таки сделали это». Корли прервал их. «Силовая установка стабильна». Барнс смутился. «Ах да, разумеется, Трауб, у тебя все в порядке?» «Я думаю, да», — ответил Мэнни слабым голосом. «Кажется, я потерял сознание». «Ерунда», — успокоил его Боулз. «Давайте посмотрим, что там». Четверо сгрудились у левого иллюминатора и принялись разглядывать темно-коричневую равнину, пропеченную необузданным солнцем, стоявшим почти в зените. В нескольких милях отсюда в черное, усыпанное звездами небо, выпирали горные пики. Между ними и кораблем виднелась щербина, кратер, поперечником в милю или меньше. Ничто другое не нарушало плоскую пустошь, бесконечное, безжизненное пустынное пространство, обточенное вакуумом и высушенное пеклом. Трауп нарушил молчание благоговейным шепотом. «Черт возьми, что за место? Мы здесь надолго, мистер Барнс?» «Не очень, Мэнни». Он надеялся, что его слова звучат убедительно. «Док», — продолжал он, — «давайте проверим расход массы». «Окей, Джим». Боулз подошел к правому иллюминатору и, едва взглянув, через него позвал. «Эй, смотрите сюда». Они присоединились к нему. Внизу была темная пропасть, в которую они едва не приземлились. Она пролегала совсем рядом с кораблем. Одна из опор оказалась на самом краю. Глядя в эту жуткую пропасть, Барнс не испытывал никакого сожаления о расходе реактивной массы, потраченной, чтобы ее избежать. Боулз поглядел вниз. «Я повторяю, Джим, прекрасная посадка». «Слишком близко для того, чтобы чувствовать себя комфортно». Боулз прижал лицо к кварцевой пластинке, пытаясь увидеть хоть что-то по сторонам. «Я что-то запутался», — пожаловался он. «В какой стороне Земля?» «Земля к востоку, разумеется», — ответил Корли. «А в какой стороне восток?» «Парень, ты и впрямь запутался. Восток в том иллюминаторе». «Но это невозможно. Мы только что туда смотрели, но Земли там не было и в помине». Боулз перебрался к другому иллюминатору. «Видите?» Корли присоединился к нему. «Это восток», — заявил он. «Посмотри на звезды». Боулз посмотрел. «Тут что-то странное. Я видел Землю на экране, когда мы садились. Ты же видел ее, Джим?» «Да, я видел ее». «А ты, док?» «Я был слишком занят. На какой высоте она была?» «Невысоко над горизонтом, но я видел ее». Корли посмотрел на небо, затем на горы. «Да, ты прав. И она все еще там, вон за этими горами». Барнс невыразительно присвистнул. «Вот и все. Я посадил нас на несколько миль дальше». В лице Боулза что-то надломилось. «За пределами линии видимости», — глухо сказал он. «Мы можем тут орать, пока ад не замерзнет. И нас ни одна собака не услышит». Трауп выглядел испуганным. «Мы отрезаны от земли, но я тоже видел ее». «Конечно, видел», — согласился Барнс. «Ты видел ее, пока мы были достаточно высоко. Теперь мы слишком низко». «О!» Трауп еще раз заглянул в иллюминатор. «Но это же не очень серьезно, правда? Земля за этими горами, но она же на востоке, она скоро взойдет. За какое время Луна делает оборот? 28 с чем-то дней?» Барнс повернулся к Корли. «Скажи ему ты, док». «Мэнни, Земля не всходит и не заходит». «Что?» «Луна всегда повернута к Земле одной стороной. Из любой точки на ней Земля выглядит неподвижной. Она просто висит». «Что?» Трауб поднял руки и уставился на них. Видно было, что он пытается визуализировать ситуацию, используя свои кулаки в качестве Земли и Луны. «О, я понял». Он встревоженно посмотрел на спутников. «Я бы сказал, что это скверно. Это очень скверно». «Прекрати, Мэнни», — быстро сказал Барнс. «Раз мы не можем связаться с Землей, мы просто немного потерпим, пока не полетим обратно». Он умолчал о других своих опасениях. Боулс ударил себя кулаком по ладони. «Мы должны связаться с Землей. Неважно, вернемся ли мы обратно, 4 жертвы — это незначительные потери. А вот отправить сегодня сообщение, сообщение о том, что американский корабль сел на Луну, и заявить свои права на владение, это может означать спасение США». Он повернулся к Корли. «Доктор, у нас хватит энергии, чтобы подняться над этими горами?» «Что, да, конечно». «Тогда давайте сделаем это немедленно». Он повернулся к лежаку. «Прекрати, рыжий». Боулс остановился. Барнс продолжал. «Если мы проделаем еще один подъем и спуск рядом с этими горами, вы знаете, что это сделает с нашими шансами вернуться». «Разумеется, но это не важно. Мы должны сделать это ради нашей страны». «Может быть и так. А может быть и нет». Барнс сделал паузу. «Если выяснится, что у нас не осталось сока, чтобы убраться с Луны, я признаю твою правоту». «Джим Барнс, мы не можем противопоставлять свои интересы безопасности нашей страны». «Говори за себя, рыжий. Я допускаю, что претензия на Луну может выручить Государственный департамент на этой неделе, но может и не выручить. Она может стимулировать Россию вложить все силы в космические полеты, в то время как Соединенные Штаты будут все так же тормозить и спотыкаться, гордясь тем, что мы сделали, но не желая тратить реальные деньги на то, чтобы как-то продолжить наши начинания». «Джим, это софистика». «Ну и что? Это мое решение. Сначала мы испробуем все прочие возможности. Ты же не знаешь, проходят сюда сигналы или нет. Почему бы тебе не проверить?» «Когда мы вне зоны прямой видимости, не говори глупостей». «Земля стоит не так уж низко за этими горами. Найдем место, где будет прямая видимость». «О, в этом есть смысл». Боулс посмотрел на горы. «Интересно, как далеко они находятся?» «Это я сейчас скажу, подождите, разверну тарелку», — предложил Трауб. Он направился к лежаку. «Брось, Мэнни», — остановил его Барнс. «Впрочем, нет, продолжай. Это будет не лишним. Я говорил не о горах, рыжий, они слишком далеко. Но если поискать, возможно, найдется такое место, с которого горы будут не так высоки, и мы сможем увидеть землю. Вы могли бы найти какой-нибудь холм, изнутри нам многое не видно. Мэнни, можно ли вынести радио и использовать его вне корабля?» «Снаружи, дай-ка подумаю. Передатчик не герметичен, но думаю, что я смогу его раскочегарить. А что насчет электричества?» Боул сказал. «Док, сколько кабелей мы можем нарыть?» «Сначала найди куда, а там увидим, сколько понадобится», — прервал его Барнс. «Правильно, Джим, я пошел. Мэнни, идем со мной, мы найдем это место». «Наружу?» — беспомощно переспросил Трауб. «Конечно. Разве ты не хочешь стать первым человеком, ступившим на Луну?» «А, я думаю, да». Трауб выглянул в иллюминатор и снова окинул взглядом чертовски недружелюбный на вид ландшафт. Корли странно посмотрел на него. Барнс заметил это и сказал. «Минутку, рыжий. Док имеет право на честь быть первым, ведь без двигателя Корли ничего бы не получилось». «О, разумеется, док может первым спуститься по лестнице. Давайте выйдем все». «Я выйду позже», — решил Барнс. «У меня есть работа». «Как хочешь. Давай, док». Теперь Корли выглядел смущенным. «О, я не должен лезть первым. Мы все сделали это вместе». «Не скромничай. Вперед, по скафандрам». Мысли о военной политике, похоже, вылетели из головы Боулза. Сейчас он был просто мальчишкой, жаждущим приключений. Он уже распечатал люк, ведущий вниз, в шлюзовую камеру. Барнс помог им одеться. Скафандры были модификации высотных, используемых пилотами реактивных самолетов, громоздкие, полностью закрытые, как водолазные скафандры, увенчанные круглыми аквариумами шлемов. Шлемы сверкали серебром со всех сторон, кроме лицевой панели. Переносная радиостанция, два кислородных баллона, а также инструментальный пояс завершали основную экипировку скафандров. Когда они оделись, но были еще без шлемов, Барнс сказал: «Оставайтесь в виду корабля и в поле зрения друг друга. Рыжий, как только переключишься с первого баллона на второй, немедленно возвращайся и не вздумай ковыряться». «Есть, сэр». «Все, я ухожу». Он загерметизировал их шлемы, оставив Корли последним. Ему он тихо сказал: «Не задерживайся там надолго. Ты мне нужен». Корли кивнул. Барнс закрепил шлем доктора, затем поднялся в рубку и закрыл люк. Корли подождал, пока Барнс выйдет, затем сказал: «Проверьте радио, проверьте инструменты». «Окей, доктор», — прозвучал голос Трауба в его наушниках. «Тоже окей», — добавил Боулз. «Готовы к декомпрессии?» Они подтвердили готовность, и Корли нажал кнопку возле двери, послышался приглушенный визг воздушных насосов. Постепенно его костюм начал подниматься и раздуваться. Ощущение было не ново. Он проходил тренировки в вакуумной камере на базе в Мохаве. Он задался вопросом, как себя чувствует Трауб. Первый опыт с оболочкой Руби Голдберга может быть пугающим. «Как дела, Мэнни?» «Все в порядке». «Знаю, в первый раз это кажется странным». «Но это не в первый раз», — ответил Трауб. «Я проверял работу этих радиопередатчиков в камере». «Джентльмены, если вы прекратите болтать», — прервал Боулз, «то можете заметить, что контрольный индикатор показывает вакуум». «А что?» Корли повернулся и отомкнул наружную дверь. Он стоял в дверях, глядя на север. Безрадостные, залитые солнцем равнины тянулись к черному горизонту. Справа, пронзительно резко в безвоздушном лунном ландшафте, поднималась стена гор, которые они должны были преодолеть. Он поднял глаза и нашел большую медведицу, полуночно четкую, слепящую, как полуденная пустыня. Боулз коснулся его руки. «Подайте в сторону, док, я установлю лестницу». «Прошу прощения». Боулз привязал концы веревочной лестницы на крючки за дверью. Закончив, он сбросил лестницу вниз. «Вперед, док». «А, спасибо». Корли нащупал первую ступеньку. В скафандре он чувствовал себя очень неуклюжим. Наконец он встал на колени, схватился за порожек, нащупал опору ногами и начал спускаться. Это было скорее неудобное, чем тяжелое занятие. Вместе со скафандром он весил меньше 40 килограммов. Он обнаружил, что проще спускаться только на руках. Ниже своего подбородка он ничего не мог видеть, но по изгибу корпуса корабля мог оценивать, насколько далеко продвинулся. Наконец он добрался до уровня дюз. Он спустился еще немного, нащупал почву и опустил ботинок в лунный грунт. И вот, он уже стоял на нем. Он стоял, а его сердце бешено колотилось. Он попытался осознать и принять это, и обнаружил, что не может. Тысячи раз он мысленно переживал этот миг. Долгие годы жил с мечтой о нем. И вот, он пришел. И все еще был мечтой. Его плеча коснулся ботинок, он отступил назад, чтобы освободить место Траубу. Вскоре к ним присоединился Боулз. «Ну и вот», — бессмысленно пробормотал адмирал и медленно огляделся по сторонам. «Смотри, Мэнни, холмы недалеко». Корли увидел, что Боулз смотрит на юг, выглядывая из-под реактивных сопел. Там равнину рассекала резко вздыбившаяся скала. Корли коснулся руки Боулза. «Давайте отойдем отсюда. Здесь из-за выхлопа, возможно, небольшая радиоактивность». «Окей». Боулз последовал за доктором. Трауб замыкал шествие. Поднявшись обратно в рубку, Барнс не спешил приступать к работе. Вместо этого он сел и задумался. За последние, сколько это прошло, 2, 3, 4 дня, точно у него не было никакой возможности собраться с мыслями, сбросить маску, которую он надевал на людях, и как-то облегчить душу. Он чувствовал, что невыразимо устал. Он поднял глаза и посмотрел на горы. Вот они стоят, высокие и неприступные, свидетели того, что он достиг цели своей жизни. Но для чего? Для того, чтобы Корли мог исследовать неведомые внешние рубежи науки? Чтобы помочь Боулзу обеспечить безопасность западной цивилизации? Или наоборот, приблизить новый кризис? Или сделать сиротами 4 детей, чей папаша был очень домашним парнем, но его вынудили отправиться вместе с остальными? Нет, он знал, что все это произошло, потому что Джимми Барнс был слишком маленьким для своего возраста, не умел работать кулаками и не имел приличной одежды, так что ему пришлось стараться больше, чем всем прочим, заработать кучу денег, командовать кучей народа и строить самые быстрые самолеты. Он, Джеймс А. Барнс, достиг Луны потому, что никогда не был уверен в себе. Он подумал о детях Мэнни, и все сжалось у него внутри. Барнс прогнал хандру и повернулся к пульту управления радиостанцией. Он переключил ее на диапазон переносных раций и объявил. «Это Джим Барнс, детишки, меня пригласила к вам Слампа. Супермыло, слушайте, слушайте, где бы вы ни были». «Джим», — отозвался голос Боулза. «Давай к нам». «Позже», — ответил Барнс. «Где док?» «Я тут», — ответил Корли. «Уже возвращаюсь». «Хорошо», — сказал Барнс. «Рыжий, я не выключаюсь. Сигнальте время от времени». «Да, конечно», — согласился Боулз. Барнс уселся за стол и начал высчитывать резервы реактивной массы. Если рассчитать орбиту корабля довольно сложная задача, то вычислить, сколько понадобится воды, чтобы поднять его с планеты, очень просто. Приблизительный ответ он получил уже через несколько минут. Он провел рукой по волосам. Им по-прежнему не помешала бы стрижка и ни одной парикмахерской на этой улице. «Интересно», — подумал он, — «правда ли, что волосы растут даже после смерти?» Скрипнул люк, и Корли поднялся в рубку. «Да», — сказал он, — «как хорошо вылезти из скафандра. На солнце в нем действительно жарко». «Газовый охладитель не справляется с жарой?» «Плоховато справляется. В этих скафандрах вообще трудно поворачиваться. Джим, над ними нужно еще работать и работать». «Все будет», — рассеянно ответил Барнс. «Но реинженеринг этого корабля куда более актуален, док. Я говорю не о двигателе Корли, он в порядке, а о регуляторах. Они недостаточно чувствительны». «Я знаю», — признался Корли. «Слабая отечка. Мы должны учесть эту задержку в автопилоте и использовать обратную связь». Барнс кивнул. «Да, разумеется, после того, как мы вернемся, если мы сумеем вернуться...» Он наставил палец на ученого. «А вот с этим у нас проблемы». Корли покосился на палец. «Я знаю». «Рыжий не найдет места, откуда наш дом будет в прямой видимости. Эти горы чертовски высоки. Я просто хотел, чтобы он нам не мешал, и Мэнни тоже. Обсуждать это с Рыжим не имеет смысла. Он уже собрался получить посмертную медаль Конгресса, если погибнет, и мы вместе с ним». Корли кивнул. «Но я согласен с ним, что нам нужно попытаться связаться с Землей, и мне это нужно даже больше, чем ему». «Хастингс?» «Да, Джим. Если бы у нас было достаточно резервов, мы могли бы взлететь и скорректироваться после радиосвязи. Но у нас их нет. Их вообще едва хватает, чтобы взлететь». «Я знаю. Я использовал наш билет домой, когда сделал ту дополнительную коррекцию». «Ну, полно. Что хорошего было в том, чтобы разбиться? Забудь. В общем, мне нужен Хастингс. Нам нужна наилучшая из возможных орбит». «Черта с два, отсюда до него не достучаться». «Может быть и нет. Если помнишь, тут случаются либрации». Барнс изменился в лице. «Боже, я идиот! «Какова ситуация сейчас?» – нетерпеливо спросил он. «Земля смещается вверх или вниз?» Вращение Луны устойчиво, но ее скорость по орбите нет. При сближении с Землей она движется быстрее. Величина эта незначительна, но она вызывает ежемесячные раскачивания Луны, как будто она чуть-чуть поворачивает голову из стороны в сторону. Из-за этого Земля на лунном небе смещается вверх-вниз примерно на 7 градусов. Корли ответил. «Она поднимается, я полагаю. Что касается того, насколько она поднимается, ну, мне придется вычислить положение Земли, а затем проверить парочку звезд». «Давай, давай, займись этим. Тебе нужна помощь?» Прежде чем Корли успел ответить, из динамика раздался голос Боулза. «Эй, Джим!» Барнс включил передатчик. «Да, Рыжий. Мы дошли до холмов к югу от корабля. Они могут быть достаточно высоки, и я хочу обойти их. Может, найдется место, где будет легче подняться». На безвоздушной Луне связь по радио возможна только в пределах прямой видимости. Однако Барнс терпеть не мог отклонять разумные просьбы. «Хорошо, но без нужды не рискуйте». «Слушай, шкипер». Барнс повернулся к Корли. «Так или иначе, нам нужно выгадать еще время». «Да», — согласился Корли. «Знаешь, Джим, все не так, как я себе представлял. Я не имею в виду саму Луну. В конце концов, можно было просто подождать, пока здесь не появятся герметичные сооружения и нормальные герметичные скафандры. Нет, я имею в виду то, чем мы вынуждены сейчас заниматься. Я ожидал, что каждая минута будет заполнена исследованиями, сбором образцов и получением новых данных. А вместо этого я ломаю себе голову над тем, как нам банально выбраться отсюда. Ну, может быть, у тебя будет на это время попозже, или даже слишком много времени». Корли выдавил из себя улыбку. «Может быть». Он набросал взаимное расположение Земли и Луны, сверяясь с таблицами. Вскоре он поднял голову. «Нам повезло. Земля поднимется еще на 2,5 градуса, прежде чем начнет спускаться». «Этого хватит? Посмотрим. Найди мне секстант, Джем». Барнс нашел прибор, и Корли установил его у восточного иллюминатора. Он измерил высоты 3 звезд над вершинами гор, потом отметил их на схеме и провел линию видимого горизонта. Затем рассчитал положение Земли относительно этих звезд. «В этом деле легко ошибиться», – пожаловался он. «Лучше проверь меня, Джим». «Сейчас. Что у тебя получилось?» «Ну, если я нигде не потерял запятую, Земля поднимется на несколько часов где-то в пределах 3 дней, начиная с этого момента». Барнс усмехнулся. «Мы все-таки попадем на вечеринку с оркестрами и флагами, док». «Может быть. Давай-ка для начала еще раз взглянем на баллистику». Лицо Барнса протрезвело. Корли работал в течение часа, пытаясь улучшить прикидки Барнса. Наконец он остановился. «Я не знаю», — раздраженно сказал он. «Быть может, Хастинг сумеет уменьшить цифры еще немного». «Док», — ответил Барнс, — «а если мы выбросим все, что можно? Мне неловко это говорить, но что, если выбросить все оборудование, которое ты привез?» «А что, по-твоему, я делал с этим списком грузов? Теоретически корабль взлетит». «О-о-о! Все так плохо. Все так плохо». Боулс и Трауб вернулись смертельно уставшими и на грани теплового удара. Адмирал был недоволен. Он не смог найти способ подняться на холмы. «Я вернусь завтра», — решительно заявил он. «Я имею в виду после того, как мы поедим и выспимся». «Забудь об этом», — посоветовал Барнс. «Что ты имеешь в виду?» «У нас будет прямая видимость, прямо отсюда». «Что? Повтори, что ты сказал». «Либрация», — сказал Барнс. «Док уже рассчитал ее». На лице Боулза отразилось восхищенное понимание. Трауб выглядел озадаченным. Барнс объяснил ему, в чем дело. «Как видите», — продолжал Барнс, «в течение 70 часов у нас появится возможность отправить сообщение». Боул встал, он явно забыл об усталости. «Вот и все, что нужно». Он восторженно ударял себя кулаком в ладонь. «Притормози, Рыжий», — посоветовал Барнс. «Наши шансы улететь отсюда выглядят хуже, чем когда-либо». «Ну и что? Боулс пожал плечами. «Это уже не важно». «О, да ради бога! Перестань строить из себя Натана Хейла!» «Имей совесть, подумай о Мэне и его четверых детях!» Боулс начал возражать, запнулся, а затем с достоинством продолжил. «Джим, я никого не хотел задеть. Я просто сказал то, что думаю. Совершенно неважно, вернемся ли мы, если наше сообщение будет получено. Наши ошибки облегчат путь для следующей экспедиции. Через год у Соединенных Штатов будет много кораблей. Они будут куда лучше нашего, и они высадятся на Луну. И тогда ни одна страна в мире не будет столь безрассудна, чтобы напасть на нас. Вот это важно, а мы нет». Он продолжал. «Все люди смертны, но жизнь продолжается. Ты говорил о детях Мэнни. У тебя нет детей, ровно как и у Корли. А у Мэнни есть. И поэтому он понимает то, что я хочу сказать лучше, чем вы оба». Он повернулся к Траубу. «Это так, Мэнни?» Трауб посмотрел на него, затем опустил глаза. «Рыжий прав, мистер Барнс», — сказал он тихим голосом. «Хотя я, конечно, хотел бы вернуться домой». Барнс закусил губу. «Оставим это», — сказал он раздраженно. «Рыжий, постарайся наскрести нам что-нибудь на ужин». 3 дня по земным часам они трудились. Боулс и Барнс раздели корабль. Камеры, пустые кислородные баллоны, запасная одежда, множество научных инструментов, которые Корли надеялся использовать, камера Вильсона, счетчик Гейгера, 12-дюймовый телескоп Шмидта, часы стационарной камеры, камера автоматической съемки, ультрафиолетовые и инфракрасные спектрографы и прочие инструменты. Корли не вылезал из-за стола, вычисляя, проверяя и снова вычисляя, чтобы отправить Хастингсу предельно точно сформулированную задачу. Трауб перебрал свое радио и нацелил его направленную антенну в точку, где должна была появиться Земля. И вот этот момент наконец настал. Трауб лежал в своем кресле у пульта управления радио, в то время как остальные столпились у восточного иллюминатора. Все, что они должны были передать, было скомпоновано в одно сообщение. Официальная заявка на Луну, в которой приводилось время и место посадки, длинное техническое послание Хастингсу и, наконец, зашифрованное сообщение, которое добавил Боулс. Трауб готов был отправить все это одной радиограммой, повторив столько раз, сколько потребуется. «Я вижу ее», — объявил Корли. Барнс вгляделся в указанную точку. «Тебе показалось, док, это блик солнца на вершине». Солнце стояло у них за спиной, был день по местному времени, горы на востоке были ярко освещены. «Нет, Джим, там что-то есть», — вмешался в разговор Боулс. «Начать передачу», — скомандовал Барнс, повернувшись к радисту. Трауб щелкнул переключателем. Сообщение было повторено вновь и вновь, в промежутках между передачами радио работал на прием. Край Земли медленно, страшно медленно выползал из-за горизонта. Ответа не было, но они не падали духом, потому что кусок земли в поле зрения был еще очень мал. В конце концов, Барнс обратился к Корли. «На что это похоже, док? Та часть, которую мы видим, я имею в виду». Корли покосился на него. «Не могу сказать, слишком много облаков. Похоже на океан. Если так, нам никто не позвонит, пока она не подымется выше». На лицо Корли медленно проступила гримаса ужаса. «Что случилось?» – потребовал Барнс. «Черт возьми, я забыл вычислить ее положение». «Что?» – Корли не ответил. Он прыгнул к столу, схватил морской альманах, начал строчить, остановился и нарисовал схему расположения Земли, Солнца и Луны. На круге, изображающем Землю, он нарисовал линию Гринвичского меридиана. Барнс склонился над ним. «Почему паника?» «Это океан. Тихий океан». К ним присоединился Боулс. «И что тут?» «Разве вы не видите? Земля поворачивается на восток. Америка отдаляется. Она уже вне поля зрения». Корли торопливо просматривал свои прежние расчеты. «Земля поднимется до максимальной отметки примерно... в 4 часа и 8 минут, затем она закатится обратно. Трау приподнял свои наушники. «Парни, вы не могли бы заткнуться?» – возмущенно сказал он. «Я пытаюсь слушать». Корли бросил свой карандаш. «Теперь это не важно, Мэнни. Ты никогда не будешь в зоне прямой видимости с NAA». «Что ты сказал?» «Земля неудачно повернулась. Сейчас мы видим Тихий океан, потом увидим Азию, Европу и, в конце концов, Атлантику. К тому моменту, как мы должны будем видеть Соединенные Штаты, она закатится обратно за горы». «Ты имеешь в виду, что я впустую трачу время?» «Продолжай радировать, Мэнни», – тихо сказал Барнс. «И продолжай слушать. Ты можешь поймать другую станцию?» Боулс покачал головой. «Вряд ли». «А почему нет? Возможно, Гавайи все еще в поле зрения. Станция Пёрл-Харбор достаточно мощная». «Только если они сфокусируют радиолуч на нас, как это сделала NAA». «Мэнни, продолжай работать». Трауп вернул наушники на место. Боулс продолжал. «Пока не из-за чего волноваться. С нами могут связаться из любого места». Он усмехнулся. «Скоро нас услышат советские станции. Они будут транслировать свои опровержения, в то время как станции из Австралии будут рассказывать миру правду». Корли поднял на него глаза. «Но я все равно не смогу поговорить с Хастингсом». «Как я уже говорил», – осторожно заметил Боулс. «С точки зрения долгосрочной перспективы это не важно». Барн сказал. «Да заткнись ты, рыжий. Не падайте духом, док. Есть хороший шанс, что какие-то другие станции поймают нас. Продолжай, Мэнни». «Парни, да заткнитесь вы уже». Он вновь и вновь отправлял сообщение, в промежутках прослушивая эфир не только на частоте луча NAA, но и по всей шкале. Более 8 часов спустя последний кусочек земли исчез. Никто из них не вспомнил о еде, а Трауп ни на минуту не покидал свой пост. Ни по какой причине. Они продолжали подготовку к отлету, но душа у каждого была не на месте. Корли не вылезал из-за стола и спал урывками, пытаясь своими усилиями скомпенсировать отсутствие точных инструментов. Он сдвинул дату отлета вперед, чтобы дать им больше времени. Безрадостный, безоблачный лунный день подходил к концу, и солнце заходило на западе. Они планировали рискнуть на закате. Корли признавал. И вместе с ним Барнс, который проверял его вычисления, что ситуация даже теоретически не дает шансов на успех. По плану, они должны были взлететь, обогнуть Луну и выйти на границу, где поля тяготения Земли и Луны сбалансированы. Но теперь эта точка была недостижима. Корабль мог только упасть обратно на Луну и разбиться. Но они решили все вместе, что лучше погибнуть, пытаясь, чем дожидаться смерти. Боулс предлагал подождать месяц до следующего появления Земли, но арифметика исключала эту возможность. Ни голод, ни жажда им не грозили. Они должны были умереть от удушья. Боулс принял это спокойно. Трауп лежал на своей койке или слонялся по кораблю, как зомби. Корли похоронил себя в вычислениях, превратившись в безликий автомат. Барнс стал более раздражителен. Чтобы потешить Корли, Боулс без всякой системы снимал показания приборов, до которых у Корли так и не дошли руки. Среди прочих дел подошла очередь проявить пленки, отснятые над обратной стороной. Их решили сохранить, они весили всего лишь унцию, желательно было проявить их, чтобы избежать засветки рассеянной радиации. Барнс поручил эту задачу Траубу, чтобы занять его хоть чем-нибудь. Трауп работал в шлюзовой камере, единственном месте, где можно было устроить фотолабораторию. Некоторое время спустя он высунулся из люка и позвал. «Мистер Барнс?» «Да, Мэнни». Барнс с удовлетворением отметил, что Трауп выглядит оживленным, впервые после пережитого потрясения. «Взгляните, что вы об этом думаете?» Трауп вручил ему негатив, Барнс приложил его к иллюминатору. «Видите эти маленькие круглые штуки? Что это такое?» «Кратеры, я думаю». «Нет, вот это кратеры. Видите разницу?» Барнс попытался представить, как негатив будет выглядеть в позитиве. «А сам что думаешь?» «Ну, они выглядят как полусферы. Странное образование, правда?» Барнс вгляделся еще раз. «Пожалуй, чересчур странное. медленно произнес он. «Мэнни, отпечатай их». «У нас? У нас же нет фотобумаги, вы забыли». «А, ты прав, моя ошибка». К ним присоединился Боулс. «Что тут интересного, лунные девочки?» Барнс показал. «Что ты думаешь об этих штуках?» Боулс долго вглядывался в изображение. Наконец он спросил. «Мэнни, как это можно увеличить?» У них ушел час на то, чтобы вынуть объектив из камеры и смастерить из подручных средств проекционный фонарь. Они собрались в шлюзовой камере, и Трауб включил импровизированный проектор. Боулс тут же сказал. «Да сфокусируй же его ради Христа!» Трауб постарался. Изображения полушарий стали достаточно четкими. Их было шесть, расположенных полукругом, и они не выглядели естественным образованием. «Рыжий, ты немного опоздал, когда заявлял права на эту планету. Точнее, спутник», — сказал Барнс, глядя на них. Боул сказал. «Ну...» Наконец он решительно добавил. «Конструкции». «Подождите», — запротестовал Корли. «Они выглядят искусственными, но некоторые очень странные образования на поверку оказываются естественными». «Присмотритесь лучше, док», — посоветовал Барнс. «Никаких сомнений быть не может. Вопрос вот в чем. Насколько мы опоздали со своей заявкой на Луну? На год или чуть больше, или же на миллионы лет?» «Что?» «Это герметичные купола. Кто их построил? Жители Луны в доисторическую эпоху? Пришельцы с Марса или русские?» Трауб сказал. «Мистер Барнс, почему вы думаете, что лунатики вымерли? Может, они живут и сейчас?» «Что? Пойди прогуляйся снаружи, Мэнни». «Но я все равно не понимаю, почему нет?» «Как только я увидел их, я сказал, вот откуда прилетели эти летающие тарелки». «Мэнни, нет тут никаких летающих тарелок, не обманывай себя». Трауп упрямо продолжал. «Я знал человека, который видел одну своими собственными глазами», закончил Барнс. «Забудь о них. Вот наша забота здесь, это реальность. Это зафиксировано на пленке». «Также можешь забыть и о марсианах», — мрачно сказал Боулс. «И обо всяких давно вымерших лунных жителях». «Я так понимаю, ты ставишь на русских?» — прокомментировал Барнс. «Я просто знаю, что эти пленки должны оказаться в руках военной разведки как можно скорее». «Военная разведка? Ах да, которая там, на Земле, прекрасная мысль». «Оставь сарказм, я не шучу». «Я тоже». Теперь вместо готовности умереть, когда его миссия завершилась, Боулза обуяла безумная жажда жизни. Он хотел вернуться. Теперь он уже горько сожалел, что он сам настоял на посадке, когда на корабле уже находились никем не замеченные крайне важные новые сведения. Он упорно пытался найти способ доставить пленки в Вашингтон и улучил минутку, когда Трауб был вне корабля, чтобы предложить один вариант Барнсу. «Джим, ты мог бы привести корабль обратно без чьей-либо помощи?» «Что ты имеешь в виду?» «Проверь вычисления. Один человек сможет сделать это, если судно облегчится на трех остальных». Барнс растерялся. «Рыжий, это вздор». «Спроси остальных». «Нет», — отрезал Барнс и добавил. «Четверо прилетели, четверо вернутся, или не вернется никто из нас». «Хорошо, в таком случае я могу облегчить корабль, это мое право». «Еще один подобный разговор, и у тебя останется только одно право – сидеть связанным, пока мы не взлетим». Боул схватил Барнса за руку. «Эти пленки должны получить в Пентагоне». «Да прекрати дышать мне в лицо. Мы сделаем это, если сможем. У тебя больше нет предположений, что еще можно выбросить?» «Джим, этот корабль должен вернуться». «Даже если мне придется тащить его на себе». «Ну так тащи его. Ответь на мой вопрос». «У меня есть одежда, которая на мне. Я выброшу ее». Боулс огляделся. «Выбросить за борт, говоришь?» «Джим Барнс». «И ты утверждаешь, что этот корабль раздели?» «Видит Бог, я покажу вам, что значит раздеть». «Где наш ящик с инструментами?» «Трауб только что понес его наружу вместе с другими вещами». Боулс спрыгнул к микрофону. «Мэнни, верни ножовку, она мне нужна». Он повернулся к Барнсу. Я покажу вам, как раздевают корабль. Что тут делает это радио? Оно нужно нам, как собаке пятая нога. Зачем мне дисплей автопилота? Достаточно будет твоего, док. Слезай с табуретки». Корли на секунду вынырнул из замкнутого мирка своих формул. Он не слышал ни слова из их разговора. «А что, ты меня звал?» «Освободи табуретку. Я собираюсь отвинтить ее от палубы». Корли озадаченно посмотрел на него. «Конечно, если тебе это нужно». Он повернулся к Барнсу. «Джим, это окончательные цифры». Барнс внимательно следил за тем, что делает Боулс. «Попридержи свои цифры, док. Возможно, мы внесем в них несколько исправлений». Вдохновленные Боулзом, они снова бросились раздевать корабль, пытаясь успеть сделать все до последней минуты назначенного срока. «Запасы пищи. За борт, смерть от голода слишком далека. Радио, дублирующая аппаратура, приборы, все, кроме необходимых для полета. Электроплита, шкафы и двери, светильники, изоляция. Все, что можно было бы отпилить или оторвать. Лестница, ведущая из рубки в шлюз, ее выбросили последней, вслед за тремя скафандрами и веревочной лестницей». Боулс не придумал только, как избавиться от четвертого скафандра. Он был вынужден носить его, чтобы не задохнуться, пока выбрасывал последние вещи. Но он все же придумал, как его облегчить. Напоследок он снял с себя пояс с инструментами, рюкзак, воздушные баллоны, изолирующие ботинки и вышвырнул их в люк, а потом ждал, судорожно хватая ртом остатки воздуха в скафандре, пока стрелка индикатора проползет свой путь от вакуума к давлению в последний раз. Три руки протянулись вниз и вытащили его через люк. «По местам», — скомандовал Барнс. «Приготовиться к старту». Они ждали начала отсчета, когда Трауп вдруг протянул руку и коснулся плеча Барнса. «Шкипер?» «Да, Мэнни». Трауп оглянулся, не смотрят ли на них остальные двое, но те были заняты своими делами. «Мы на самом деле сможем это сделать?» Барн решил быть правдивым. «Возможно, нет». Он посмотрел на Боулза. Щеки адмирала ввалились. Его вставная челюсть ушла вслед за прочим балластом. Барнс ухмыльнулся. «Но мы на самом деле постараемся это сделать».